Было уже достаточно поздно, когда они, наконец, покинули шахту. Изумрудное солнце стояло низко над горами, и остроконечные вершины отбрасывали длинные тени к подножию гор и на возделанные поля. Сидевший в рафте вместе с Дюморестом инженер нервничал, поглядывая на закованные в броню фигуры, которые неподвижно, словно статуи, находились впереди и сзади них. Он заговорил с Дюморестом низким, встревоженным голосом. «Не уверен, что они нас отпустят, Эрл. Этот надсмотрщик Гес Йема высказался более чем определенно. Он пришел в восторг от того, как ты починил буровую установку», — отозвался Дюморест. «Ты произвел на него хорошее впечатление. Возможно, тебе стоит подумать над его предложением. Дом, слуги, драгоценности. Живи себе припеваючи. От тебя требуется лишь поддерживать оборудование в рабочем состоянии». «А если однажды мне не удастся?» Джаскин сердито передернул плечами. «Ты видал тех бедолаг? Их приковали, бьют почем зря и вынуждают глотать эту вонючую пыль. Одна единственная промашка, и меня отправят к ним в компанию». Он сверкнул глазами на рыцаря впереди. «Этой публике нравится делать все по-своему. И Гес Йема не хотел нас отпускать. Да, действительно, пришлось говорить льстивые слова, лгать и изворачиваться, давая невозможные обещания. Однако у Дюмореста не было никакой уверенности, что они так легко отделались. От шахты, пожалуй, однако Мелевган сам по себе уже был тюрьмой. И чем дольше они здесь задерживаются, тем опаснее это становится. Сам Джаскин представлял для мелевганиан большую ценность, а остальные могли пригодиться в качестве рабов для шахты. Тем не менее, вслух он произнес: «И все же я считаю, что тебе следует принять предложение. С теми запасными частями, что мы привезли с собой, ты сможешь провести ряд ремонтных работ. Потом я доставлю тебе все необходимое. Тамблт и еще пару человек можно оставить в заложниках. И я надеюсь, нам удастся организовать постоянные торговые поставки из Саргона в Мелевган». Затем специально для подслушивающих ушей он добавил: «Кроме того, служить избранным — высокая честь. Даже пребывание рядом с ними возвышает человека в собственных глазах». Джаскин ошеломленно посмотрел на него. «Эрл, что за чертовщину ты...» Локоть Дюмореста ткнул инженера в бок, и он осекся. «Ты ведь согласен, что это отличная мысль?» — громко продолжал Эрл. «Ты только подумай об этом. Роскошный дом и все, о чем ты когда-либо мечтал. Свое дело ты знаешь, так что с работой справишься. А мы, если мелевганиане согласятся, сможем организовать регулярные поставки инструментов и запасных частей. Как ты считаешь, как скоро тебе удастся поднять производительность рудников?» «Думаю, что смогу увеличить ее вдвое за пару месяцев», — наконец смекнул, в чем дело, Джаскин. «Их ручные орудия труда совершенно неэффективны. Если мне удастся запустить все буровые установки, людей можно будет перебросить на сортировку породы вместо того, чтобы дробить камень вручную. Естественно, я исхожу из предположения, что вы доставите все необходимые запасные части. Как считаешь, сколько тебе потребуется на это времени?» «Не слишком много. Завтра произведи еще один осмотр и составь список того, что тебе необходимо. Если мелевганиане позволят, то я смогу улететь уже послезавтра и где-нибудь через неделю вернуться. Может, тебе дать в помощники Тамблта?» «Да, его и еще пару человек», — согласился Джаскин. Затем, когда рафт уже приближался к городу, закончил: «Мне нравится эта идея. Нужно отпраздновать ее сегодня вечером. Выпьем вина и все такое прочее. А что у нас с рафтом?» «Можешь поставить на нем крест». Дюморест дотронулся до лежавшей в кармане детали. «Его уже не починить. Мне придется просить у избранных позволения воспользоваться их рафтом, а когда вернусь, то привезу запасные части для своего». Детская уловка, однако, учитывая ограниченный разум тех, кто жаждет слышать лишь то, что хочется, такая вполне сгодится, чтобы отвлечь подозрения. К тому же, весьма полезно напомнить мелевганианам, что рафт Дюмореста немногим лучше груды металлолома. Эта ложь поможет вырваться из ловушки, в которой они оказались. Дюморест не мог избавиться от неприятного предчувствия, что вокруг них затягивается петля. Точно такое же предчувствие беспокоило и Ниему. Стоило им войти в дом висельника, как она, кивнув Джаскину, схватила Дюмареста за рукав. «Где вас черти носили? Я ждала вас, мы все ждали. Черт возьми, Эру, почему вы так задержались?» «Нам было непросто вырваться. Ты готова к отлету?» «Я уже год как готова. Но я понимаю, что ты имеешь в виду». Она прикоснулась к пухлому поясу на своей талии. «Да, я готова». Вперед с сердитым лицом выступил Тамблд. «Что-то случилось с Рафтом, Эрл. Он не взлетает. Даже двигатель не запускается. Я пробовал и...» Взглянув в лицо Дюмареста, он осекся. «Что-то не так?» «Не знаю», — холодно отозвался тот. «Может быть, сам скажешь? Зачем тебе понадобилось запускать Рафт?» «Я...» Тамблд сглотнул. «Я проверял его. Вот и все. Я и Хакон». Он указал рукой на одного из стоявших возле катера людей. Он осмотрел двигатель и сказал, что не хватает какой-то детали. «Эрл, как, черт побери, мы выберемся отсюда?» Дюморест игнорировал его вопрос и, приблизившись к Рафту, заглянул внутрь. Там лежали коробки с провизией, канистры с водой, тюки и узлы, вперемешку со скульптурными статуэтками и прочими дорогими вещами. Стоявший рядом Прилерет проговорил, как бы оправдываясь. «Я пытался остановить их, Эрл, но они не стали меня слушать. Однако без тебя они все равно не улетели бы. Я бы позаботился об этом». «Все эти вещи, — спросил Дюморест, — принадлежат женщине?» «Только часть. Вот эти тюки. Остальное взято из дома». «И кто брал? Орион? Хакон? Секнес? Тамблд?» «Только не Секнес». Дюморест гневно посмотрел на троих оставшихся. «Забирайте это барахло и несите туда, где взяли. А тебе, Тамблд, следует думать, что делаешь». Никто не тронулся с места, и Дюморест сжал губы. «Чёртовы идиоты! Хегельты видят все, что вы делаете, и они обо всем донесут. У них нет причин любить нас, а мелевгняне могут наградить их за верную службу. Попробуйте украсть что-нибудь, и вы тут же окажетесь в рудниках. Если хотите узнать, что это такое, спросите у Джаскина». «Лучше не вспоминать про этот ад», — подтвердил тот. «Делайте, что велел Эрл». «Постой-ка!» Вперед выдвинулся Орион. «Тамблд сказал, что все будет в порядке. Так зачем же нам упускать такой шанс? Я...» Неожиданно Секнес ударил своей дубинкой по борту Рафта. Тот отозвался гулким металлическим звуком. «Я согласен с Эрлом», — заявил он. «Мне не нравится воровство. Однако я здесь не главный, и вы бы меня не послушали. Но теперь Дюморест велит вам вернуть все на место. Так что шевелитесь». Его дубинка снова угрожающе врезалась в обшивку. Когда Рафт начали разгружать, Дюморест обратился к Тамблду. «Полагаю, ты организовал все это, Тамблд, еще до того, как обнаружил, что Рафт неисправен, так?» «Я просто хотел подготовить все заранее, Эрл». Тамблд попытался улыбнуться, затем пожал плечами. «Ну хорошо, я был неправ. Но в тот момент мне показалось, что это неплохая идея. Может, я просто не мог оставить такое богатство, когда оно само просилось в руки. И это не было бы кражей. Я хочу сказать, что если и другие торговцы живут в этом доме, они могли поступить точно так же. Почему подозрение должно было пасть обязательно на нас? К тому же у мелевгниан так много добра, что они не стали бы поднимать шум из-за пары пустяков». Извечная оговорка вора. Не желая спорить, Дюморест отвернулся и увидел стоявшую рядом Ниему. «Что с Рафтом, Эрл?» «Все в порядке», — он протянул Джаскину снятую деталь. «Мы вылетаем рано утром». «А не раньше?» «Нет. Я постарался убедить наших хозяев, что мы пробудем до послезавтра». «Они могли не поверить тому, что слышали. Тем не менее, нам лучше и дальше притворяться». «И поэтому ты заставил вернуть на место украденное?» — с ехидством осведомилась Ниема. «Кретины!» — лицо Дюмореста потемнело от гнева. «И так, может быть, уже поздно. Если хигельты заметили кражу, то мелевгниане уже предупреждены. Но если вещи вернуть на место, у нас остается шанс. Если кто-то нагрянет с проверкой, хигельты поплатятся за обман, или хозяева решат, что вышла ошибка. Но если вещей не будет, и их обнаружат в Рафте, то мы потеряем всякую надежду выбраться отсюда». «У нас и так не слишком много шансов», — мрачно заметила Ниема. «Я тут лечила одного мелевгнианина, и он кое о чем проболтался. У него прогрессирующее маниакально-депрессивное состояние, поэтому он на грани нервного срыва. Я дала ему немного больше того, что он просил. Гипнотический излучатель, которым я не слишком часто пользуюсь, но на всякий случай держу под рукой. Так вот, я выведала, что они не намерены нас отпускать. Они просто играют с нами в кошки-мышки, вернее, с тобой, Эрл. Может, тебе и удастся переубедить их, но я в этом сильно сомневаюсь. Молодые стражи считают, что это ты убил их товарищей, тех, кто сопровождал того желтокожего великана. «А почему они так решили?» — спросил Дюморест. «Из-за пик. У вас их целых три. Я их видела, значит, видели их и дельты. Ты прав насчет того, что они обо всем докладывают своим хозяевам. Так вот, пики есть только у стражей. И не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы сообразить, где ты их раздобыл». «Эрл, я так боюсь». Ниёма прижалась к нему, и он обнял женщину, позабыв об остальных, ощущая только ее мягкое трепещущее тело. «Эмоциональный срыв», — подумал Дюморест. Напряженные нервы не выдержали испытания страхом перед тем, что могло случиться. Воображаемая опасность пугает гораздо больше, чем настоящая. «Ты не могла бы раздобыть оружие, Ниёма?» — спросил он. «Хотя бы еще несколько пик». «Нет». Глубоко дыша, она отступила назад. Ее лицо успокоилось, когда она встретила его взгляд. «Стражи не выпускают их из рук. Когда я приехала сюда, у меня был лазер, но он вскоре исчез. Думаю, это дело рук хигельтов. Я попытаюсь что-нибудь раздобыть, но это опасно. Слишком опасно. Раз они уже на подозрении, достаточно любой ерунды, чтобы мелевганиане перешли от выжидания к действиям. И если то, что Ниёма вытянула у своего пациента, правда, то стражи не спускают с них глаз и готовы напасть в любую минуту. Конечно, разыгранный Дюморестом и Джаскином спектакль мог одурачить их. Нет большего удовольствия, чем выжидать, позволяя своим жертвам считать, будто им открыта дорога на все четыре стороны, а потом неожиданно захлопнуть ловушку. Это как раз тот вид развлечения, который по душе мелевганианам. Дюморест на это рассчитывал. В их садизме заключалось спасение. «Все готово, Эрл!» — раздался голос стоявшего рядом с Рафтом Джаскина. «Что дальше?» «Пока подождем». Дюморест внимательно осмотрел помещение, где находился Рафт. Широкие двери выходили прямо на улицу. Наверх, в жилые комнаты, вела лестница. В полу вполне могли быть ловушки, а в стенах потайные панели. Но Дюморест сомневался в этом. Такие хитрости обычно устраивают боязливые люди, а мелевганиан нельзя считать таковыми. Эти безумцы абсолютно уверены в своем превосходстве. «Джаскин, постарайся заблокировать двери, а потом оставайтесь здесь с Прилеретом и покараульте. Проверьте груз и убедитесь, что мы сможем поднять все необходимое. Все лишнее без колебаний выбрасывайте. Ты не против?» — обратился он к Ниёме, уловив выражение ее лица. «То, что на тебе останется, а вот остальные вещи, видимо, придется бросить». «Нет, не против», — вздохнула она. «И что дальше?» «А дальше мы будем пировать». Пир вышел на славу. Настоящий фейерверк из шумных мужчин, льющегося рекой вина, едва тронутых блюд и тянущихся к легконогим женщинам-хигельтянкам рук. Все говорили громко и разом, пели и со стороны казались здорово подвыпившими. Настоящий пир приговоренных к смерти, разыгранный специально перед хигельтами и стражами, которым, несомненно, обо всем докладывалось. Пьянка была заранее объявлена, ее ожидали, и теперь она была призвана усыпить подозрения мелевганиан. Все блюда старательно уничтожались. Опытные путешественники знали, что полный желудок сослужит им добрую службу. Все они слышали приказания Дюмореста и знали, что в рафте не останется ничего, кроме небольшого запаса воды. Жизнь намного важнее любого груза, а возможности рафта весьма ограничены, чтобы перегружать его всяким барахлом. Стоя у окна, Дюморест разглядывал небо. Уже наступила ночь. Россыпи звезд горели неистово ярко, и он про себя проклинал все это великолепие, заливавшее сверкающим ореолом небесный свод. Ему нужна была облачность, и чем плотнее, тем лучше, чтобы воздушное пространство плохо прослеживалось. Может, позже облака и появятся, а пока оставалось только ждать, когда затихнет город, а тех, кто наблюдает за небом, сморит дремота. К нему тихо подошла Ниёма. Несмотря на предостережение, она, как и Хакон с Орионом, не слишком ограничивала себя в вине. Не желая потихоньку вливать вино, они заправляли его в себя, и теперь их бурные взрывы смеха звучали неподдельно беспечно. Дюморест встретился взглядом с Секнесом, и тот кивнул. Подвыпившие будут вести себя тихо, когда наступит время бежать. Или он утихомирит их дубинкой. Без оружия они всего лишь пассажиры. А пока пусть помогают создавать впечатление, что все путешественники безнадежно пьяны. Про нее ему нельзя было сказать, что она притворялась выпившей. Шумно вздохнув, она оперлась на руку отвернувшегося от окна Дюмореста. 5 лет, — начала она. 5 паршивых лет. Мне даже не верится, что еще немного, и все закончится. Знаешь, Эрл, что я буду делать, когда мы доберемся до Саргона? Я хочу иметь все самое лучшее, что можно купить за деньги. Бани, одежду, еду, вина, все, что душа пожелает. Но у тебя и так все это есть, — возразил он. Ничего подобного. Вещи, да, может быть, но никак не окружение. Меня тошнит от того, что мне прислуживают рабы. Я хочу общаться с людьми, с которыми можно поболтать и посмеяться, которые будут делать мне приятное, потому что им этого хочется, а не потому что их высекут или даже убьют за неповиновение. Есть и еще кое-что очень важное. Нима теснее прижалась к Дюморесту. 5 лет в Мелевгане. Ты хоть можешь себе представить, что это такое? Ты мне уже рассказывала. Не все. О самом худшем я умолчала. Ведь я как-никак женщина, Эрл, и мне нужно, чтобы меня любили. Какой прок от денег, одежды и прочего барахла, если они не служат главной цели? Для кого это все? 5 бездарно потраченных лет, Эрл. Ты хоть понимаешь меня? Такой была Нима. Расчувствовавшаяся от выпитого вина, она выглядела значительно старше, чем казалось на первый взгляд. Может, она пыталась утопить в вине выдуманные ею страхи? Или после долгих лет, прожитых в Мелевгане, впервые позволила себе расслабиться и выпустить наружу столь долго сдерживаемые эмоции? Дюморест вспомнил атмосферу безумия, в которой она жила. Такое не проходит даром. Общество ненормальных — крайне опасная штука. Оно могло незаметно исказить и даже полностью изменить процесс логического мышления нормального человека. И в результате неприемлемое ранее стало обыденным, а неестественное — нормой жизни. «В Саргоне, Нейма, у тебя будет все, в чем ты нуждаешься», — мягко заверил ее Дюморест. «У меня и здесь есть все. Почти все, Эрл. Подумай об этом. У меня есть все, о чем только можно мечтать. Все за исключением одного. Когда у меня будет и это последнее, я могу посчитать свой личный мир завершенным. Это вполне возможно для нас обоих. Я умею обращаться с мелевгнианами. Конечно, они ненормальные, но я могу с ними ладить. И тогда мы заживем по-настоящему. Ты и я, Эрл, здесь. В Саргоне, в роскошном доме, с огромным количеством слуг, и со всем, что только можно купить за деньги. И мечта станет явью, Эрл. Вот она. Нужно только протянуть руку и взять. Во всем виновато вино. Всего за пару часов от постоянного страха ее бросило к чрезмерной уверенности, от безнадежного отчаяния к заоблачной эйфории. Подобная смена настроения сродни маниакально-депрессивному состоянию, усугубленному вышедшей из-под контроля паранойей. Такое сочетание взрывоопаснее любой бомбы. Дюморест заглянул в глаза Ниомы, и по коже у него поползли мурашки. Зрачки ее блестящих, переливавшихся разноцветными крапинками глаз, были неестественно расширены. Они свидетельствовали о том, что ее сознание парило в каких-то неизведанных далях. Достаточно одного неосторожного слова, и она выцарапает ему глаза, или наоборот, падет в его объятия. Стоит ему отказать, и Нима может выброситься из окна или выбежит на улицу, чтобы предать их замыслы. «Ты говоришь о мечте, Нима?» Дюморест заставил свой голос звучать непринужденно и даже улыбнулся. «Но разве она однажды уже не осуществилась?» «Я тоже так думала. Но это длилось очень недолго. Когда мы прибыли сюда, то точно знали, что должны делать. Какое-то время все шло как по маслу, Но потом... Она пожала плечами. Он оказался слабаком, Эрл. Настоящим идиотом. Он не слушал, что я ему говорила. Ученый-болван, который знал слишком много, чтобы снизойти до моих советов. И теперь он качался на виселицу вместо флюгера на крыше дома, в котором она предлагала себя другому мужчине. Но ты, Эрл, далеко не слабак. Ты сильный душой и телом, и знаешь, что и когда следует делать. Женщина рядом с тобой может чувствовать себя спокойно. Ты защитишь ее, позаботишься о ней. Но ты способен на большее, мой дорогой. На значительно большее. Нейма вцепилась ему в руку. «Пойдем со мной, Эрл. Пойдем. Прямо сейчас». Тамблд с мокрыми от вина губами оскалился и с завистью посмотрел им вслед. Уверенный, что за ними наблюдают хигельты, Дюморест прихватил со стола бутылку и приложился прямо к горлышку. Его кадык заходил ходуном, хотя ни капли вина не попало в горло. Со стуком поставив бутылку на стол, он шумно выдохнул, затем взял другую и повторил представление. На этот раз он выронил бутылку. Упав на пол, она осталась лежать в луже вина. «Песню!» — приказал он. «Ну-ка, спойте нам!» Нужно было как-то поддерживать иллюзию бесшабашного веселья. «А как насчет этих красоток? Они что, не умеют танцевать? А ну, девочки, музыку и танцы! Пир у нас или нет?» За спиной у него поднялся шум, когда он последовал за Нейомой из зала. Шум затих, как только он притворил дверь, и стал почти неслышным, когда он поднялся вслед за женщиной в комнату наверху. «Всего пару часов», — подумал он, — «от силы три. На такой срок Нейому можно как-то обуздать». «Вина, Эрл?» Хегельты произвели перестановку согласно инструкциям Нейомы. Все было подготовлено за время, что он провел на руднике. На низком столике стояли бокалы и бутылка вина, широкая кровать была накрыта ярким расшитым покрывалом, над курительницей причудливой спиралью вился дымок, и в воздухе стоял густой запах благовоний. Взяв бокал, Дюморест поднес его к губам, но даже не пригубил. Через край он хорошо видел все еще расширенные, полные возбуждения зрачки глаз Нейомы. «Ты ведь любишь меня, Эрл?» — прошептала женщина. «Скажи это вслух». Но Дюморест стоял молча, внимательно наблюдая за ней. «Ну скажи же», — Нейома заговорила громче. «Я хочу, чтобы ты любил меня, Эрл, потому что я люблю тебя, и будет несправедливо, если ты не полюбишь меня. Скажи, что любишь. Ну скажи же, скажи. Я люблю тебя, Нейома. Скажи». Внезапно он выплеснул свой бокал прямо ей в лицо. Оно окрасило ее лицо рубиновым цветом, закапало с бровей, кончика носа и подбородка, потекло по вздымавшейся груди, выпиравшей из низкого выреза платья. От неожиданности Нейома замерла, потом откинулась назад и, подняв руки, сверкнула своими браслетами. Левой рукой Дюморест ударил ее снизу по рукам, заставив их взметнуться еще выше, а правой со всего маха влепил звонкую пощечину. «Я предупреждал», — хрипло выдавил он, — «что сломаю тебе руки, если ты вздумаешь стрелять в меня своими иглами». «Эру, ты...» Несколько секунд разум Нейомы балансировал на грани здравого смысла и безумия. Охвативший ее гнев рос, становился все сильнее, яростно впиваясь в мозг. Его невозможно было сдержать. Эрл уже наблюдал нечто подобное, когда Мелевгнианин, обезумев от неукротимого гнева, принялся колотить шипастыми рукавицами собственное безглазое лицо, а потом бросился в огонь. Внезапно обессилев, Нейома рухнула прямо на руки Дюмореста. Он отнес ее на кровать, положил поверх покрывала и придерживал до тех пор, пока нервный припадок не стих, и она не поднялась с мокрым от слез вина лицом. Дюморест омыл ее водой. Лишенное косметики бронзовое лицо выглядело теперь изможденным и расслабленным. «Эрл», — она провела пальцами по лбу, — «мне во что бы то ни стало надо вырваться отсюда. Временами я просто схожу с ума. Это словно нарыв в моем мозгу. Иногда мне кажется, что он лопается, и я уже не в состоянии нормально мыслить, и вся логика летит к чертям. Ведь я же могла убить тебя. Будь у меня такая возможность, я бы сделала это. Мне показалось, что теперь уже ничто не имеет значения. Только убить тебя, только видеть, что ты мертв. «Я знаю», — сказал Дюморест. «Знаю». «Ты не можешь этого знать», — возмутилась Ниёма. Теперь ее покрасневшие от рыданий глаза прояснились. «Хотя, может, и знаешь. Но у тебя были причины желать чьей-то смерти, а у меня нет. И у Мелевгниан их тоже нет, по крайней мере, настоящих. Для них убийство — прихоть, каприз, перед которым они не в силах устоять». «Хотя каприз ли это?» — прошептала она. «В какой-то момент все кажется таким логичным, и лишь потом осознаешь, что было на самом деле. Безумные речи, безумные поступки. И с каждым разом все хуже и хуже, Эрл. Поначалу я боролась с этим, принимала лекарства, старалась держать себя под контролем, но в последнее время просто перестала обращать на это внимание». «Все образуется, Ниёма, вот увидишь. Когда мы вырвемся отсюда, то окажемся среди нормальных людей. Ты сможешь пройти курс лечения и привести свои нервы в порядок. Не стоит ни о чем беспокоиться». Она улыбнулась и дотронулась до его лица. «Ты добрый, Эрл, суровый, но добрый. И еще нежный». «Нежный?» Он провел рукой по тому месту, куда ударил ее. Щека покраснела, но синяка не должно было остаться. «Тебе следует немного поспать, хотя бы пару часов. Когда придет время бежать, я разбужу тебя». «Нет, я...» Она хотела верить ему и не могла обвинить во лжи, и в то же время боялась высказать сомнения, которые, как он знал, все еще оставались. Она опасалась, что он может улететь и бросить ее здесь. Однако вместо этого вслух сказала: «Мое лицо, на что я теперь похожа?» «Ты похожа на то, что ты есть на самом деле», — улыбнувшись, промолвил Дюморест. «На весьма привлекательную женщину». «Ты так считаешь? Эрл, ты вправду так считаешь?» Ниёма обвела его шею руками. Аромат ее волос ударил ему в ноздри, его щека чувствовала ее горячее дыхание. «Не уходи, Эрл. Бога ради, не уходи. Я боюсь. Мне нужен мужчина, на которого я могу положиться. Эрл, останься со мной до отлета». Глава 15. Спускаться по внешней лестнице в темноте было все равно, что играть со смертью. Однако, если у дома была выставлена охрана, то она могла поджидать Дюмореста откуда угодно, только не со стороны наружной спирали. Вжавшись плечом в наклонную стену, он медленно спускался вниз, каждый раз напрягая зрение, всматриваясь в небо или улицы под собой. Ни охраны, ни единого рафта в небе не было видно. Достигнув земли, он постучал в дверь. Два удара, пауза, еще два удара. Тихо скрипнули петли, и Дюморест увидел в полумраке очертания рафта и силуэты сидевших в нем людей. Разглядел отражавшие звездный свет глаза. Открывший двери Джаскин спросил: «Все спокойно, Эрл?» «Спокойнее не бывает. Помнишь, что нужно делать?» «Как только покинем дом, сразу набирать высоту и двигаться точно на запад. Кстати, Эрл, почему на запад, если Саргон на востоке?» «Потому что мы летим на запад». «Чтобы сбить с толку преследователей», — кивнул Джаскин. «Хорошая идея. Сам бы мог догадаться. Чтобы сбить с толку преследователей и чтобы попасть в долину Карне». Однако Дюморест умолчал о последнем. Бегло осмотрев рафт, он убедился, что все на месте. Джаскин за пультом управления, Прилерит с ружьем на левом борту, сам Эрл на правом. Тамблт и Секнес, оба с пиками, спереди и сзади. Хакон и Орион, мертвецки пьяные, похрапывали на дне рафта. Ниёма примостилась на корточках рядом с ними. Дюморест протянул ей оставшуюся пику. «Сможешь справиться?» «Думаю, да». «Целься так, как будто держишь в руках палку. На конце древка есть спусковая кнопка. Если нажмешь, пика выстрелит. Снаряды разрывные, так что следи, чтобы они не попали в цель вблизи нашего рафта». И уже для всех добавил: «Без моей команды не стрелять. Если нас вдруг остановят, попытаемся проскочить обманом. Молчите и ничего не предпринимайте. Однако держитесь наготове». «Ладно, Джаскин, поехали». Двигатель сначала загудел, потом громко застрекотал, и, наконец, когда рафт оторвался от пола, начал ровно жужжать на высоких оборотах. Осторожно выведя аппарат из дома, Джаскин увеличил мощность. Земля осталась внизу, и рафт обступили тени близлежащих домов. Но вот исчезли и они, и рафт оказался один на один со слепительным светом мириадов звезд. Небесный небосклон был слишком ярким. Дюморест рассчитывал на облачность, но ее не предвиделось, а ждать еще он не осмеливался. Восход солнца должен застать их по ту сторону гор. Тамбл с облегчением вздохнул. «Кажется, у нас получилось, Эрл. Господи боже, у нас все должно получиться». Несмотря на все старания Тамблта протрезветь при помощи холодных обливаний и питья тисана, язык его слегка заплетался. Дюморест глянул вниз на дом с висельником. Кигельты ушли час назад, чтобы, как он надеялся, доложить своим хозяевам о пирушке, которая закончилась всеобщим повальным опьянением. Таким образом, стражи могли пребывать в полном заблуждении относительно истинного положения вещей. Если так, то единственная опасность таилась в нечаянной встрече с патрулем. Они поднимались все выше. Город становился все меньше и меньше, пока, наконец, не стал походить на яркую разноцветную игрушку. Очертания зданий угадывались по зажженным огням. Можно было разглядеть даже крохотные фигурки хегельтов, занятых своей нескончаемой работой. Прищурившись, Дюморест перегнулся через борт. «Нема!» Она поспешила присоединиться к нему. Ее волосы коснулись его щеки. «В чем дело, Эру?» «Видишь толпу внизу. Это нормально?» «В Мелевгане нет ничего нормального. Возможно, это начало охоты. Иногда один из них настолько трогается умом, что добровольно предлагает себя на роль дичи. Бывает также, что они по каким-либо причинам ополчаются против одного из своих же. Обычно такое случается, когда им начинает казаться, что этот несчастный слишком зажился на свете. Если только это сборище — не сходка сектантов, на которой они полосуют себя бичами, колют острыми предметами, пока не дойдут до полного исступления». Нейма глубоко вздохнула. В ее голосе чувствовалось раздражение. «Трудно сказать наверняка. Они слишком далеко. Тебя что-то беспокоит, Эрл?» В такой момент любая мелочь — повод для беспокойства. Они поднимались все выше и выше, удаляясь от города и от опасности быть замеченными с земли. Если их только не обнаружат случайные рафты, пролетающие гораздо ниже и попавшие под тень удаляющегося на запад катера. Гораздо безопаснее было бы лететь ниже, однако при этом они теряли маневренность. К тому же, если бы их заметили с земли, то немедленно подняли бы тревогу. Так что оставалось держаться на стороже и положиться на удачу. Но когда до гор оставалось не более полпути, удача им изменила. Прилерет заметил чужой рафт первым. «На нас что-то движется, Эрл! Снизу и слева!» Темная масса, поблескивавшая в свете звезд, оказалась большим рафтом с рыцарями в доспехах. «Мы можем разнести их к чертовой матери», — заявил Тамблд. «Расстрелять из пик, накрыть огнем, пока они нас не заметили». «Нет, но заткнись и убери с глаз долой оружие, всем хранить молчание!» Два 15-зарядных ружья и три пики с 10 реактивными снарядами каждая. 30 выстрелов, произведенных неопытными стрелками. 2/3 из них пройдут мимо цели. Остальные зацепят или пусть даже убьют нескольких мелевгниан и, если повезет, повредят двигатель. А затем последует ответный залп от тех, кто уцелеет. Поднимется тревога, и они будут не в состоянии отбить следующую атаку. Но пока с вражеского рафта их не замечали. Он двигался куда-то вдоль дороги на земле, на несколько сот футов ниже них. Если повезет, то мелевгниане проскочат мимо, ничего не заметив. Неожиданно на дне рафта заворочился Хакон. Приподнявшись на четвереньки, он заорал. «Вина! Несите еще вина! Я хочу вина!» Секнес отреагировал мгновенно. Его дубинка взлетела в воздух и с глухим стуком опустилась на голову пьяного. Но было уже поздно. Одна из голов в шлеме качнулась, в звездном свете стали видны смотровые щели забрала, за темными прорезями которых прятались глаза. Рука в боевой рукавице поднялась, указывая в их сторону. Одновременно с ней, нацеливаясь, ожила пика, за ней другая, и уже целый лес пик ощетинился в их направлении. «Пойте!» — быстро приказал Дюморест. «Тамблд, Джаскин, притворитесь пьяными, всем остальным на дно и спрячьте оружие!» Свое ружье он тоже опустил вниз. Когда рафт мелевгниан взмыл на один уровень с ними, Дюморест оперся о борт и, весело смеясь, приветственно помахал рукой. «Эй, привет! Чудная ночь для прогулки! Жаль, что вас не было на нашей пирушке. Мы здорово повеселились. Вино, женщины, песни!» Он кивнул в сторону горланивших товарищей. Не хотите присоединиться? Немедленно остановитесь!» «Ну, конечно, конечно!» Дюморест подал знак Джаскину. «Слышал, что велено. Он хочет присоединиться к нам. Как он это сделает, если мы летим?» «И перестань тарахтеть. Песенку спеть. Все, что прикажете, мой господин. Мы собираемся работать на вас. Вы не знали? Я, вот эти двое и те, что остались дома». Дюморест тряхнул головой, делая вид, будто пытается прийти в себя. «Милостивые господа, если мы чем-то обидели вас, то нижайше просим прощения. Не удостоюсь ли я высокой чести поговорить с Тарсом Барасом?» «Ты с ним знаком?» «Я имел честь находиться в его обществе. Это он позволил нам испытать сегодня ночью наш рафт на ходу. Должен заметить, он был крайне великодушен». На какое-то мгновение рыцарь застыл, выпрямившись во весь рост. Закрытое забрало придавало ему сходство с фантастическим роботом. Наконец он раздраженно бросил: «Разворачивайтесь и следуйте за нами в город. Если попытаетесь изменить курс, будете уничтожены». «Как прикажете, мой господин», — угодливо отозвался Дюморест. «Все будет так, как вы пожелаете». «Эрл», — окликнул его Джаскин, — «делай, как он сказал, но потихоньку набирай высоту». Джаскин заложил крутой вираж, а Дюморест, пригнувшись, подобрался к прилерету и тихо прошептал: «Они держат нас на мушке. Если мы откроем огонь и не накроем их первыми, нас разнесут в клочья. Секнес, ты умеешь обращаться с ружьем?» «Умею». «Возьми мое. Оно стоит на боевом взводе. Полуавтоматическое. Нужно только целиться и нажимать на спуск. Ступай на правый борт. Прилерет — на левый. По моей команде вскакивайте и стреляйте в любого, кто станет целиться в вас. А я займусь их рафтом». Дюморест поднял пику, оставленную Секнесом. «Я могу хоть как-то помочь?» — спросила Ниёма. «Нет. Лучше спрячься и не высовывайся. Тамблд, прикроешь Джаскина? Если кто-то прицелится в него, ты должен выстрелить первым. Без крайней надобности не стреляй. Готовы?» Дюморест окинул взглядом вражеский рафт и скомандовал: «Давайте». Он поднялся с пикой в руках, выравнивая прицел. Пики рыцарей были направлены в его сторону, так что он сильно рисковал, рассчитывая, что они не успеют открыть огонь первыми и что его стрелки окажутся более проворными. Затем он услышал резкие хлопки выстрелов и увидел, как двое рыцарей завалились назад, внутрь рафта, когда пули пробили их доспехи. Еще несколько милевгниан повернулись на звук выстрелов и тут же пали под безжалостным кинжальным огнем. Ни секунды ни медля Дюморест, надавив большим пальцем кнопку на древке пики, выпустил сразу несколько зарядов. Все четыре были нацелены на пилота и пульт управления. Как только те взорвались, он крикнул Джаскину: «Разворачивайся и набирай высоту! Сделай обманный маневр!» В них уже летели ответные снаряды, когда Джаскин выполнил маневр, проведя рафт стороной. Один из снарядов все-таки попал в корму. Угодив в нижнюю часть, он разорвался фейерверком пламени и осколков. Тамблд в ярости закричал, вскинул пику, но Дюморест успел вырвать ее, и тот разразился бранью. «Черт побери, что ты делаешь?» «Экономлю боеприпасы». Дюморест оглянулся на вражеский рафт. Медленно теряя высоту, он то и дело клевал носом. Милевгняне судорожно цеплялись за борта. Значит, его выстрелы повредили пульт управления. «Нам повезло, но в следующий раз, когда появятся другие, нам могут понадобиться каждая пуля и каждый снаряд». «Если появится», — проворчал Тамблд. «Появится, можешь не сомневаться», — мрачно заверил его Дюморест. «Следи за горизонтом, а я осмотрю повреждения». Шальной снаряд разорвался в нескольких футах от дальнего края кормы, проделав в днище рваную дыру, рядом с которой валялась оторванная голова Ориона. Когда Дюморест перевалил его труп через борт, облегченный рафт поднялся немного выше. «Джаскин, сможешь еще набрать высоту?» «Да вот, пытаюсь. Эта пробоина не пошла аппарату на пользу. Мы потеряли часть подъемной силы. Выжми из него все, что можно». Дюморест склонился над Хаконом. Ему лишь подпалило ноги, а в остальном он был в порядке, если не считать здоровенной шишки на лбу от дубинки Секнеса. Эрл похлопал его по щекам, и тот застонал. «Что за черт?» «Подъем! Если тебя тошнит, то перегнись за борт и облегчись. Но только шевелись. Вставай, дьявол тебя возьми! Вставай!» «Ох, моя голова!» Хакон с трудом поднялся на ноги. Его глаза налились кровью. В них отражалась испытываемая им боль. «А где Орион?» «Погиб. И теперь за бортом. А тебе повезло. Продолжай в том же духе». Дюморест взглянул на Ниему. «Дай ему воды и каких-нибудь лекарств, чтобы он очухался. Нам нужна каждая пара глаз. Когда появятся милевганиане, я хочу, чтобы первыми их заметили мы, а не наоборот». Преследователи появились, когда их рафт уже приближался к верхней кромке гор. Черный продолговатый силуэт, несущийся на большой высоте, словно хищная птица, нацелившаяся на добычу. Из-за бортов виднелись шлемы с плюмажами, на кончиках пик отражался свет звезд. «Мы могли бы снизиться», — предложил Тамблд, — «уйти ниже, к горам, и укрыться среди них». «Нет». «Но это дало бы нам шанс», — настаивал тот. Близкая опасность выветрила из его головы остатки хмеля. «Возможно, нам удалось бы приземлиться». Дюморест уже думал о таком решении, но решил, что это не выход. «Да, если бы они приземлились, то могли бы затаиться среди скал, чтобы переждать следующий день в надежде, что их не обнаружат. Но садиться на острые скалы при одном свете звезд, без посадочных огней и какой-либо уверенности, что они отыщут подходящее место, означало идти на смертельный риск». «Нет», — повторил он, — «и сбрасывать высоту мы тоже не можем. Если они засекут нас, то просто расстреляют на фоне гор». «Тогда остается надеяться, что нас не заметят», — вздохнул Тамблд. «Надеяться и молиться». Сцепив руки, он поднял глаза к небу, где на большой высоте проплывал вражеский рафт. «Они не заметили нас. Эрл, они...» Тамблд осекся, потому что в следующую секунду все вокруг осветилось ярким светом. «Черт возьми, это еще что такое?» Выпущенная вражеским рафтом осветительная ракета медленно опускалась на парашюте, ослепляя их светом горящего магния. У беглецов в запасе оставались считанные секунды до того, как огненный дождь прольется на них с небес. «Жми изо всех сил!» — крикнул Дюморест инженеру, выхватывая ружье из рук Секноса. «Прилерет! Достань этот чертов свет!» Упав на одно колено и направив ствол на рафт из шлема защитенный пик, он прищурился от яркого мешавшего целиться света ракеты. Приклад ружья саданул отдачей в плечо, и смертоносные пули вылетели в сторону закрытых забрал. Рядом полыхнула вспышка. Это Тамблд присоединился к нему, пытаясь опередить ответный огонь противника. Проворчав себе что-то под нос, Прилерет тщательно прицелился и выстрелил в ракету. Потом еще раз. Та разлетелась дождем огненных брызг, посыпавшихся вниз и потухших у самой земли. «Быстрей, Джаскин, заходи прямо под них!» Отбросив в сторону ружье, в котором кончились заряды, Дюморест схватил пику. Неожиданно с дна рафта, пошатываясь, поднялся Хакон. «Ружье!» — потребовал он. «Дайте мне ружье!» Но в следующий момент его голова исчезла. Разорвавшийся снаряд, которым ему снесло голову, превратил грудь Хакона в кровавое месиво из плоти, ребер и внутренних органов. За первым снарядом последовал настоящий огненный ливень, однако Джаскин уже успел повернуть рафт, и вражеские снаряды прошли мимо. Внезапно послышался страшный крик Секноса. Какое-то мгновение он тупо смотрел на зиявшую в собственном боку дыру, затем беззвучно вывалился за борт. Шальной снаряд, а может наоборот прицельный, угодил в корму рядом с тем местом, где он только что стоял. Ночь озарилась вспышками еще двух осветительных ракет. Сконцентрировав все свое внимание на прицеливании, Дюморест проигнорировал их. Днище пролетавшего над ними рафта расцвело букетами разрывов, корёживших металл прямо под тем местом, где по расчету Дюмореста должен был находиться пульт управления. Еще несколько снарядов разорвались рядом. Затем, нажав кнопку в последний раз, Эрл выпустил оставшиеся заряды в зияющее отверстие на днище рафта Милевганиан. Два из них, пройдя насквозь, ушли в небо. Еще два, наткнувшись на препятствие, вызвали взрыв, крики и треск уродуемого металла. Один милевганианин перевалился через борт и с воплем полетел вниз. Другой, словно уродливая куча металла, навалился на край. Вражеский рафт бросило в сторону, он немного снизил высоту, затем медленно и неуверенно начал разворачиваться. «Под него!» — — резко велел Дюморест. «Держись под ним! Пока они смогут держаться как можно ближе под рафтом преследователей, за ними остается преимущество!» Милевгняне не могли стрелять без того, чтобы не высовываться из-за бортов своего рафта и не подставляться под огонь. К тому же, боясь, что осколки снарядов могут поразить их рафт, они не станут стрелять из пик, когда цель находится так близко. Тем не менее, оставалось еще одно опасное место, но Дюморест вовремя заметил его. «Прилерет! Следи за пробоиной, которую я проделал! Если заметишь, что из нее кто-то целится, убери его!» «У меня очень мало патронов, Эрл. Тогда бей только наверняка, если нужно, стреляй из пики!» Дюморест отшвырнул в сторону пику, из которой расстрелял все снаряды. Оставались еще две. В той, из которой стрелял Тамблд, было уже мало зарядов. Но другая с полным комплектом боеприпасов. 10 снарядов. Этого должно быть более чем достаточно. «Эрл!» — крикнул Джаскин. Рафт Мелевгниан снова дернулся в сторону, немного набрал высоту, оказавшись чуть сбоку, и вдруг резко пошел вниз. Как только Дюморест увидел торчащие снизу пики, он тут же открыл огонь, целясь не в шлемы, а в борт рафта. Взрываясь на железной обшивке, осколки снарядов не смогут причинить вреда защищенным броней Мелевгнианам. Но взрывная волна ослепит и, возможно, оглушит их. И поскольку прицельный огонь из пики вести невозможно, Эрл экономил патроны. Да, в первую очередь необходимо было оглушить, сбить с толку или даже убить рыцарей. Но куда важнее — не допустить ответного прицельного огня. Шквал снарядов мог превратить и рафт, и их самих в дымящиеся ошметки. Теперь их единственное спасение заключалось в скорости. Сразу 6 пик ощетинились своими остриями в сторону Дюмореста. Их концы слегка зашевелились, когда мелевганиане стали брать прицел. Одной очередью он выпустил целый поток снарядов, загрохотавших непрерывной цепью разрывов о борт, и услышал треск выстрелов прилерета. А за всем этим истошный крик Тамблта. «Ныряй вниз! Ради бога, убирайся вниз!» Дюморест почувствовал, как вздрогнуло под ногами дно рафта, когда Джаскин резко прекратил подъем. Катер уже падал вниз, когда фигура в доспехах вскочила на ноги, а его пика изрыгнула пламя. Огонь одного из снарядов прошел совсем близко от его головы. Второй разорвался прямо за ним. Еще 2 накрыли Джаскина, следующим зацепило борт. Дюморест выстрелил в ответ, и фигура в доспехах оплыла безобразной кучей металла и мяса. У него оставалось еще 3 заряда. Он послал их туда, где, как он надеялся, должен был находиться двигатель. Грянул взрыв, тут же обернувшийся пламенем, языки которого с ревом охватили потерявший управление рафт. Беспомощно крутанувшись на месте, тот клюнул носом, и из него дождем посыпались бесформенные фигурки в доспехах, с криком разбивавшиеся об острые скалы внизу. «Эрл!» Джаскин умирал. Его голос был едва слышен. Скрючившись у борта, он сидел в луже крови, хлеставшей из страшной рваной раны на животе. «Управление, Эрл! Я больше не в силах справляться!» «Займись этим!» — велел Дюморест Тамблту. «Эй, Нейома!» Женщина тоже была ранена. Ее плечо и подол платья пропитались кровью. Левая рука безжизненно повисла вдоль тела. Опустившись на колени, она осмотрела инженера и, беспомощно покачав головой, встала. «Я ничем не смогу ему помочь, Эрл. В мою сумку с медикаментами угодил снаряд. Меня тоже задело». «Мы остались без лекарств. Мне теперь нечем облегчить ему боль. Он так страдает, Эрл. Боже, как он страдает. Но мы ничем не в силах помочь ему. Да, ничем, кроме быстрого нажима пальцами на сонную артерию, которая даст ему быстрое забытье и спокойную смерть без боли». Дюморест опустил тело Джаскина на пол, уложив его рядом с бесформенной кучей, бывшей некогда Хаконом. «Мы похороним их где-нибудь в мягкой земле», — сказал он. «Где-нибудь под раскидистым деревом и поставим на могиле камень». «По дороге в Саргон?» — спросил Тамблд. «Нет. По пути в долину Карны», — спокойно ответил Дюморест. «Я должен найти Джондала». Глава 16. Конба Такс поднялся, как обычно, незадолго до рассвета. Он позавтракал тем, что приготовила его жена, и вышел во двор фермы, прилепившейся к склону горы. День, решил он, обещает быть хорошим. Туман, окутывавший долину с каждым заходом солнца, понемногу рассеивался и опускался все ниже, открывая взору другие фермы, расположенные вокруг его хозяйства. Уже можно было разглядеть с таким трудом нанесенные и возделанные клочки земли, огражденные и аккуратно засеянные различными культурами. На них в основном произрастали бобы унги, квелма и траша. И на каждом красовалась пара обязательных грядок принчета, из которого получали наркотическое зелье. Росли также разные травы и кустарник, из листьев которого готовили напиток тисан, а из высоких волокнистых трав, после соответствующей обработки, получалась отличная мягкая ткань. И цветы. Они были рассеяны по всей долине. Склонившись над увядшим бутоном, Такс вдохнул нежный аромат. Выпрямив спину, он заметил появившийся вместе с солнцем рафт. Аппарат не был местным. Исцарапанные, пробитые насквозь борта и развороченный металл свидетельствовали о том, что рафт побывал в серьезной переделке. Его пассажиры тоже имели плачевный вид. Бледная, как смерть, женщина с забинтованной рукой на перевязи. Рядом высокий мужчина в сером с настороженным взглядом. И еще двое, едва державшиеся на ногах от изнеможения. Конба Такс решил, что путники прибыли издалека и в здешних местах впервые. Может, они попали в одну из бурь, столь нередких на плато Вендельт. Однако неважно, кем они были и как выглядели, обычай гостеприимства требовал, чтобы он, Конба Такс, предложил им отдых и пищу. Низко поклонившись, он произнес: «Добро пожаловать, незнакомцы. Это и есть долина Карне?» «Совершенно верно. А меня зовут Конба Такс. Моя жена и дети еще не вышли, но тоже будут вам рады. Если вы посадите свой рафт на землю, то я почту за честь предложить вам все, в чем вы нуждаетесь». «Вы более чем добры», — отозвался Дюморест. Аккуратные участки тщательно возделываемой земли выдавали бедность, в которой жили здешние обитатели, вынужденные беречь каждую пять плодородной земли. «Мы с глубокой благодарностью примем ваше предложение. Не найдется ли у вас теплая вода и бинты?» Он показал на Ниёму. «Эта женщина ранена». «Найдется все, что вам нужно», — Конба Такс повысил голос, отдавая распоряжение женщине, выглянувшей из дверного проема, прилепившегося к склону горы дома. «Будьте добры, следуйте за мной». Они помылись в бочке, до половины наполненной ледяной водой. Такое купание освежало и возбуждало аппетит. Затем последовала горячая пища из приправленных травами бобов с мелко нарубленными овощами. Такая еда, низкопротеиновая диета, дающая мало силы и энергии и не способствующая развитию интеллекта, набивала желудок, но не насыщала. Возможно, в этом крылась причина, почему Конба Такс оставался на этой ферме, и его сын должен был последовать за ним, да и его дочь ожидала ничем не лучшая доля. Его семья, покорившись своей участи, постоянно боролась за выживание на крошечном участке земли, отвоеванном у гор, вместо того, чтобы попытаться приобрести более плодородные угодья в самой долине. Однако выглядели они вполне счастливыми. В доме царила чистота, дети были опрятно одеты, а женщина проворно двигалась, подавая на стол чашки с терпким тисаном. «Боже, как хорошо!» — выдохнул Тамблд. «Горячая пища? Впервые за сколько дней, Эрл? За 10?» «За 12», — ответил за Дюмореста Прилерет. Его руки слегка дрожали, принимая чашку. «А 10 дней назад мы похоронили наших ребят. Долгое, слишком долгое путешествие без всяких припасов. Временами они находили воду, коренья или высохшие безвкусные ягоды, которые с жадностью поедали. Их положение усугублялось постоянной опасностью погони милевгниан». Тамблд снова наполнил свою чашку тисаном из кувшина. «Слава богу, мы выжили и теперь в безопасности. Рафт можно починить или купить новый и вперед на Саргон. Верно, Прилерет?» «Как скажет Эрл». «Ну да. Еще этот мальчишка...» Тамблд нахмурился. «Долина Карна тянется на 300 миль. В ней один большой город, два поменьше, и бог знает, сколько всяких мелких ферм и селений. Как, черт побери, он собирается отыскать среди них маленького мальчика? «Если он здесь, то я найду его», — вмешался в разговор Дюморест, затем повернулся к Ниеме. «Давай осмотрим твою руку». Рана выглядела совсем никудышной. Запекшиеся от крови повязки прикрывали развороченную мелкими осколками снаряда плоть, ткани вокруг отекли и воспалились. Дюморест наклонил голову и, понюхав рану, уловил смрад разложения. Однако с решительным видом взялся за воду и бинты. «Плохо дело», — хмыкнул Тамблд. «Будь она менее осторожной, то могла потерять и руку, и саму жизнь. В клинике Саргона ей бы смогли помочь». «Ей помогут и здесь», — возразил Прилерет. «В долине тоже должны быть врачи». «Конечно, но...» Тамблд осекся, его глаза приняли задумчивое выражение. А когда Дюморест закончил перевязку, он попросил. «Эрл, можно поговорить с тобой с глазу на глаз?» Выйдя из дома, он направился к стоявшему на смятой траве рафту. Туман опустился еще ниже, открывая взору долину в легкой, клубящейся дымке, окутывавшей постройки, которые были разбросаны словно игрушки у самого подножия гор. Полюбовавшись на них с минуту, Тамблд спросил. «Какое место занимает Прилерет? Я имею в виду нашу сделку». «Сделку?» «Да, уговор насчет денег, которые ты надеешься получить за мальчонку. Я знаю, зачем он тебе, и буду с тобой до конца. Мы и так неплохо заработали, но без особого труда можем удвоить сумму или даже утроить. Для тех, кому нужен этот пацан, он должно быть дороже всего на свете. А как только товар будет у нас в руках, мы...» «Джондал не товар», — резко оборвал его Дюморест. «Он живой человек, а не вещь, которую нужно найти и продать тому, кто больше выложит. Его мать убили. Приемного отца тоже, а самого похитили. Он не кошель с драгоценностями и не мешок с добром. Он прежде всего человек. И советую тебе не забывать об этом». «Ну, конечно, конечно», — виновато закивал Тамблд. «Просто я неудачно выразился. Поверь, я испытываю к мальчику такие же чувства, что и ты. Но какое отношение имеет к этому Прилерет?» «Он хочет мне помочь». «За деньги?» Тамблд пожал плечами. «Ладно, это твое дело, Эрл. Так и быть, отстегнем ему кое-что за труды. Ну, скажем, десятую часть. Я не возражаю. Но если он слишком раскатает губу, то вообще ничего не получит. Ты согласен?» Дюморест перевел взгляд на свою руку, вцепившуюся в борт рафта. Костяшки пальцев побелели от напряжения. Он убрал ее и, отойдя к стене, принялся рассматривать каменные плитки, из которых та была сложена. На нанесенные ветром в щели земли и грязи произрастал жидкий лишайник. «Сначала мы должны найти мальчика», — сказал он. «Как мы поступим с тем, что я получу за него, не стоит решать заранее. Но могу обещать тебе следующее. Половина будет твоей. О Прилерете я позабочусь сам». «Вот это по справедливости, Эрл. А как быть с остальным? С прибылью за товары?» «Вычтем расходы и поделим на три части». «На три?» — нахмурился Тамблд. «А не жирно ему будет, Эрл. Для обитателя трущоб это слишком много. Почему бы не выплатить ему стоимость перелета высшим классом, как было обещано?» «Я сказал треть, значит треть», — резко бросил Дюморест. «После вычета всех расходов. Если бы не он, Тамблд, нас бы сейчас не было в живых. Его ружье сослужило нам добрую службу именно в тот момент, когда мы в нем больше всего нуждались». «Я сказал треть, и не собираюсь спорить на эту тему». Тамблд пожал плечами. «Ну хорошо, Эрл, ты главный». «Вот именно, и не забывай об этом». Когда они вернулись в дом, Прилерет уже спал прямо за столом, положив голову на руки. Его храп напоминал раскаты грома. Дюморест дотронулся до его плеча, и он, очнувшись, заморгал. «В чем дело, Эрл?» «Ступай на улицу и окуни голову в бочку, мы улетаем. Отоспишься позже, уже в постели с чистыми простынями». Дюморест повернулся к Ниеме. «Как ты себя чувствуешь?» «Просто отпад». В одной руке она держала стручок шафранного цвета, другой такой же жевала. «Наша хозяйка дала мне это снадобье, чтобы унять боль. Боль стихла, а я чувствую себя так, словно парю в воздухе». «Это принчет», — пояснил Конбатакс. «Он хорошо успокаивает при нервных расстройствах». Дюморест вложил ему в ладонь драгоценный камень, и глаза корнянина едва не вылезли из орбит. «Зачем это, мой господин?» «Подарок. Для вас, вашей жены и детей». Дюморест понимал, что не должен предлагать плату за гостеприимство. Несмотря на бедность, их хозяин был гордым человеком. На это можно купить одежду, инструменты, семена или даже обзавестись новой фермой, посоветовал он, с плодородной землей и домашним скотом, чтобы на вашем столе не переводилось мясо. Если вы примете мой дар, то тем самым окажете мне большую честь. Стараясь спрятать блеск в глазах, Конбатакс низко поклонился. «Продайте камень честному человеку», — продолжал Дюморест. «А еще лучше поместите деньги в банк под процент. Кстати, где у вас находится таверна под названием Самба?» «Не знаю, господин», — извиняющимся тоном ответил Конбатакс. «Я редко покидаю ферму. Да и денег у нас нет, чтобы ходить по тавернам. А где можно найти врача?» «Есть один хороший человек, Гар Ченг. Спуститесь в долину и следуйте на запад. Он живет в доме с крышей в виде тройной пагоды. Пешком туда можно добраться за день». «На рафте вам понадобится меньше часа». Такс снова поклонился. «Да сопутствует вам удача, мой господин. Да вечно пребудет с вами радость». Горченг оказался маленьким и иссохшим человечком, похожим на раздраженную черепаху. Редкие волосы были разбросаны по голове пучками, а рот кривился в такой гримасе, словно его хозяин только что отведал гнилого плода. Осмотрев руку Ниёмы, он фыркнул и сердито посмотрел на Дюмореста. «Этой женщине необходима срочная медицинская помощь. Такое небрежное отношение к ране не может иметь никаких оправданий. Почему вы тянули так долго?» «У нас не было выбора, док». Под действием наркотика голос Ниёмы прозвучал невнятно. «Как не было ни лекарств, ни антисептиков? Виноват здесь не Эрл, а обстоятельства». Она захихикала. «Это действие принчёта», — объяснил Дюморест. «Она успела сживать целый стручок до того, как я остановил ее». Он достал из кармана второй. «Это плохо?» «Крайне нежелательно. В сыром виде принчёт является сильным возбуждающим наркотическим средством. Временами я нахожу удивительным, как фермерам с гор удается избежать такого соблазна». Врач пожал плечами. «Ладно, не в этом дело. Что сделано, то сделано. Теперь, по крайней мере, ей долго будут грезиться волшебные сны». Он потрогал искромсанную плоть. «У вас есть деньги?» «Да». «Это хорошо. Даже если бы их у вас не было, я все равно взялся бы лечить эту женщину. Но самое большее, что я мог бы тогда сделать, это ампутировать руку. Конечно, потом вы могли бы купить протез или произвести регенерацию, по вашему усмотрению. А так я смогу применить интенсивную хирургию, которая в сочетании с гормональным лечением и процессом замедления времени позволит заживить повреждения. Такое лечение стоит недешево. Если даже не брать в расчет мой труд, остаются другие люди, которым придется платить. Необходимые мне лекарства и оборудование тоже довольно дороги». «Делайте все, что сочтете нужным», — распорядился Дюморест. «Она в состоянии за все заплатить». «Даже вперед?» Горченг хмуро взглянул на камни, которые Дюморест вложил ему в руку. «Знаете, я не ювелир и ничего не смыслю в драгоценностях. Может, у вас найдутся наличные?» Ниёма снова захихикала. «Чего он хочет, Эрл? Денег?» Она распустила свой пояс на талии, блеснули драгоценные камни, на металле монет заиграл свет. «Вот вам и деньги. Сколько нужно? 500 стерголов? 1000? Берите, сколько хотите». Дюморест взял пригоршню монет. 200 стерголов», — пересчитав, объявил он. «Мне они могут понадобиться. Ты не против, Ниёма?» «Конечно, нет». Она покачивалась, ее глаза слепались. «Все, что тебе угодно, Эрл. Бери все, что хочешь. Меня, мое добро, все, что пожелаешь. Тебе стоит только попросить». Горченг принял из рук Ниёмы пояс. Окончательно расслабившись, женщина уже глубоко дышала, погружаясь в наркотический сон. «Я присмотрю за ней. Потом, когда женщина поправится, она сможет расплатиться по моему счету. А теперь прошу меня извинить. Предстоит много дел, так что не стоит терять драгоценное время». На улице в рафте Дюмореста ждали остальные. Прилерет спал, Тамблд вяло кивнул, усаживаясь за пульт управления. После пережитых испытаний на всех разом нахлынуло расслабление, которому способствовала обильная пища и облегчение, которое они испытали, добравшись, наконец, в долину Карне. Дюморест чувствовал, как нестерпимо режет глаза, как болят от усталости мышцы и как мало осталось у него сил. Ему не терпелось отыскать таверну, того великана и мальчика, но инстинкт самосохранения требовал отдыха. Этот громила уже убивал и будет убивать дальше. Он полон сил, не теряет бдительности и, скорее всего, не доверяет чужеземцам. Усталый и вымотавшийся противник не будет иметь против него ни единого шанса, а покойник вряд ли сможет спасти Джондала. «Куда дальше, Эрл?» — спросил Тамблд. «Спать», — решил Дюморест. «Хотя бы несколько часов. А потом? Будем искать Самбу». Глава 17. Самба оказалась совсем не такой, какой ожидал ее увидеть Дюморест. Корнянин в шахте назвал ее таверной, однако это было нечто другое. Огромная сеть баров, бань и прочих заведений раскинулась на огромной площади. Здесь были и открытые площадки с фонтанами, всякого рода аттракционами и светомузыкой. В тумане они выглядели несколько призрачными и нереальными. Освещенные участки территории пульсировали разными цветами, то вспыхивая ярче, то затухая, с тем, чтобы засветился соседний. Днем таверна выглядела запутанным лабиринтом из бесчисленных залов, комнат и крытых переходов, а к ночи превращалась в сказочный дворец, наполненный музыкой, тонкими ароматами и волшебством. «Подумать только», — ошарашенно выдохнул Тамблд. «Искать в таком месте одного человека — это все равно, что иголку в стогу сена». «Если мальчик здесь», — заявил Дюморест, — «то мы его найдем. У тебя, Тамблд, это, кстати, неплохо получается. Да и у тебя, Прилерет, есть глаза и уши. Ходите, присматривайтесь, задавайте вопросы. Ищите очень большого человека, если не сказать гиганта. Его зовут Хик-Юлах. Если наткнетесь на такого, не заговаривайте и постарайтесь не вызывать подозрений». «А что делать, если мы его найдем?» — спросил Прилерет. «Тут есть бар, райский уголок. Если меня там не будет, подождите. Я постараюсь заглядывать туда почаще. Ну а теперь начали. Мы и так потеряли достаточно времени». «Даже слишком», — подумал Дюморест, глядя, как его товарищи растворились в клубящемся тумане. «Целый день. Но тут уж ничего не поделаешь. Все они нуждались в отдыхе. К тому же такое место, как Самба, по-настоящему оживало лишь к ночи. А если Юлах придерживается здешних порядков, то теперь самое подходящее время для поисков». Эрл осторожно двинулся вперед. Слева от него слышалось журчание воды, справа — лопанье пузырьков. По-видимому, это были фонтаны, работающие от ветряного двигателя, который нельзя было разглядеть из-за тумана. Дорожка под ногами то скрипела гравием, то раздавался шорох мелких ракушек, то позвякивание металла переходило в шум дождя. Неожиданно откуда-то сбоку вынырнул служитель. Его глаза скрывали специальные очки консервы, позволяющие видеть в тумане. В руках он держал дубинку. «Вы заблудились, сэр?» «Да, слегка». «Значит, в Самбе впервые». Для привычного и чуткого уха дорожка под ногами говорит, в каком направлении следует двигаться. «Следуйте за музыкой, и вы попадете во дворец, где вас ждут легкие, приятные развлечения, от которых не захочется отрываться. Вам захотелось в игровые залы? Идите за звоном монет и стуком костей. Или в бане? Что еще, если не плеск воды, укажет вам туда путь? Если в бар, ступайте на звук наливаемого в бокал вина и невнятного гула голосов. Думаю, вы согласитесь, что это весьма хитроумное изобретение. Но и Самба тоже не совсем обычное место». «Это точно», — согласился Дюморест. «Конечно, для тех, кому все равно, как провести ночь, во внутреннем комплексе подойдет любая комната и любое помещение с неожиданными и приятными развлечениями. Если позволите сопровождать вас, сэр, то я покажу вам дорогу». «Для начала мне хотелось бы осмотреться», — сказал Дюморест. «Это разрешается?» «В дневное время сколько вам угодно, сэр, а ночью...» Охранник пожал плечами. «Видите ли, туман таит в себе очарование, которое не стоит развеивать». Приятная партнерша, внезапно появившаяся в клубящемся пару, покажется вам еще более очаровательной. Прогулки по нашим дорожкам доставят удовольствие вашим ногам и вашим ушам, поскольку каждый шаг может обернуться для вас неожиданным романтическим приключением. У нас здесь есть дамы, сэр, самого высшего разряда, которые не станут краснеть от слишком пристальных взглядов. Главное правило в самбе, сэр, это свобода действий, и мы его свято соблюдаем. Можете гулять, как вам заблагорассудится, но только никому не мешайте. Таково правило, сэр, а правила нельзя нарушать. Охваченные любовной страстью должны быть уверены, что чей-нибудь нескромный взгляд их не потревожит. А любовь, сэр, она на мягких кушетках повсюду, и найти ее очень легко, стоит лишь постоять и немного подождать. Охотящиеся в здешнем тумане гарпии, которым не терпится навязать плотские наслаждения, а может быть и не только гарпии, хотя нет, вряд ли. Охранники в очках и с дубинками не допустят такого. Богатые клиенты и развратники должны чувствовать себя здесь в полной безопасности от тех, кто сгорает от нетерпения очистить чужие кошельки. «Какое огромное место», — заметил Гюморест, которого, по всей видимости, приняли за новичка, забредшего сюда в поисках случайного развлечения. Готовое оправдание и очень удобное объяснение его пребывания здесь. «Да, очень большое», — согласился охранник. «Если хотите, я подберу вам приятную компанию. Не хотите ли девушку из Икинолда?» «А как насчет мальчика из Рилада?» Несколько мгновений охранник колебался, потом с сожалением ответил. «Можно и мальчика, сэр, но не из Рилада. А если я...» «Хорошо, это потом», — торопливо оборвал его Дюморест. «Для начала заглянем вовнутрь. Не проводите ли вы меня?» Тройные двери почти не пропускали туман в помещение. Видимо, их соответствующим образом поляризовали. Внутри было тепло и сухо, и лишь тонкая пелена слегка затуманивала воздух. Райский уголок походил на небольшой участок, словно перенесенного из джунглей тропического леса, с покрытыми искусственной растительностью потолком и стенами. Множество разнообразных плодов низко свисало с веток. Среди листвы мелькали механические фигурки тропических животных, которые, выглянув из-за лиан или ветвей, тут же исчезали. Воздух был наполнен густыми ароматами джунглей, а также непрерывными ударами там-тамов, шелестом дождя и отдаленными раскатами грома. Бар имел форму распиленного в длину дерева. Напитки подавали в пластиковых бокалах, повторяющих очертания тропических плодов с вынутой мякотью. Дюморест заказал себе выпивку и, усевшись, принялся потихоньку потягивать ее. Ему не пришлось долго ждать. За столик грациозно подсела девица в бусах и платье из искусственной кожи, оставлявшей одно плечо и грудь открытыми. Нескромный разрез позволял видеть золотистую кожу ее бедра. Ее ступни были выкрашены синим, ногти — красным, а подошвы ног — серовато-зеленым. Тот же мотив повторялся и по всему телу, включая лицо, что придавало ему сходство с экзотической маской. «Вы здесь один?» — улыбнулась она. «Но в самбе никто не должен оставаться в одиночестве. Застергал, я могу поболтать с вами полчаса. За 10 буду принадлежать вам целый час, и вы сможете делать со мной все, что пожелаете». «Я ищу одного знакомого», — сказал Дюморест. «Может, вы знаете его? Такой большой, зовут Хик Юлах. Зовите меня Оденда. Я могу поговорить с вами полчаса, Застергал». «Тогда убирайтесь к дьяволу», — разозлился Дюморест. Поймав на себе взгляд бармена, он подозвал его, но, услышав тот же самый вопрос, тот тупо уставился на Эрла. «Юлах? Никогда не слыхал о таком. Выпьете еще, сэр?» Дюморест бросил на стойку бара монету. «Не надо выпивки. Меня интересуют только ответы. Если вы все же знаете Юлаха, то передайте, что его хочет видеть один друг. Я буду тут поблизости». Своим товарищам Эрл велел не рисковать понапрасну, но сам и не думал осторожничать. Переходя из бара в бар, заказывая выпивку, которая в него уже не лезла, он везде задавал один и тот же вопрос. Но никто не знал здоровяка. Никто не слышал имени Хик Юлах. И все же кто-нибудь должен был довести до сведения последнего, что его разыскивают, и тогда тот мог появиться сам просто из любопытства. Если только был где-то здесь. И если Шим на руднике не солгал. И если это не было пустой тратой времени. В райском уголке Эрла уже дожидался Прилирет. Заметив на лице Дюмареста вопрос, он отрицательно покачал головой. Немногим позже появился и Тамблд. Он ухмыльнулся Аденде, потом с удивлением посмотрел на Дюмареста. «Эрл, какого дьявола ты тут делаешь? Я думал, ты занят. Ну, сам знаешь чем. Как у тебя все прошло?» «Отлично, мне повезло. А вот фармеру нет. Этот детина и юрлат смылись. Хочешь выпить?» Тамблд взял бокал. К Дюмаресту подошла Аденда и взяла его под руку. «Всего за один стергал мы поболтаем. За 10 вы порезвитесь на славу, а за 20 я расскажу вам то, что вы хотите знать. Я же сказал тебе, чтобы я убиралась к дьяволу. Да, помню. И все же, сэр, мы ведь можем договориться, не так ли?» С разукрашенного лица на него глядели серьезные глаза, слегка приоткрытый рот обнажал слишком белые и слишком острые зубы. В полумраке бара Аденда здорово напоминала ему Мелевгнианина. 20 стерголов за встречу с человеком, у которого со мной общие дела?» — возмутился он. «Да ты что, спятила?» «Тогда 10». «5. И после того, как я с ним встречусь». «Когда это произойдет, меня здесь уже не будет, сэр. Платите деньги сейчас». Она проворно спрятала монеты где-то в платье. «Хик Юлах — большой человек, и не только внешне. Он совладелец самбы. Вы и вправду его друг? У нас с ним общие финансовые интересы. Я мог бы помочь ему неплохо подзаработать. Если это не так, то скорее бегите отсюда». Она пожала плечами, когда Дюмарест никак не отреагировал на ее слова. «Как хотите, это ваша жизнь. Идите в игорный зал, сыграйте несколько партий в спектрум и ждите». В спектруме сдавали по 7 карт, игралось 2 кона и требовалось собрать полный спектр, от красного до фиолетового. В игре было слишком много правил, чтобы она могла понравиться Дюмаресту, но он играл, как было велено. Где-то через полчаса, когда он уже успел выиграть 100 стерголов, ему в ухо шепнули. «Отлично, сэр. Кажется, вы хотели встретиться с Хигом Юлахом. Тогда идите за мной». За его спиной выросла пара гибких молодых парней с выражением превосходства на лице, какое бывает у людей, привыкших к тому, чтобы им подчинялись. Они повели Эрла из игрового зала через многочисленные коридоры и двери, пока, наконец, не доставили в пустой кабинет. Еще одна дверь, и он предстал перед сидевшим за столом человеком, крупным, с прилизанными волосами, с заплывшими жиром глазками, в плотно облегавшей плечи рубашки. Как только сопровождающие удалились, человек за столом произнес: «Вы хотели видеть меня? Я Хик Юлах». Дюмарест нахмурился. Даже если принять во внимание, что он слышал голос Юлаха только лишь из-под забрала шлема, у этого толстяка он явно был слишком высоким. Да и плечи выглядели какими-то виловатыми, подбородок тоже. «Встаньте-ка», — попросил Дюмарест. «Что? Да как вы? Вставайте!» — оборвал его Эрл. «Ну, живо на ноги!» Недовольно буркнув, мужчина поднялся из-за стола. Он действительно оказался внушительного размера, с выпирающим над ремнем животом, с толстыми, как кегли, ляжками. «Как любезно с вашей стороны приветствовать посетителя вставанием», — ехидно заметил Эрл. «Ну а теперь кончайте валять дурака. Вы не Хик. Где он?» Здоровяк пожал плечами. «Ладно, не обижайтесь. Нам нужно было убедиться, что вы знаете его. Хик, давай выходи». Дверь в глубине комнаты отворилась, и из нее появился гигант. Там, где у толстяка был жир, у Юлаха вздувались мышцы. На мощной шее огромная голова с крупными чертами лица, тяжелой челюстью и жестким оскалом губ. Такой мог убить, не задумываясь. Такому ничего не стоило обмануть или бросить своих подельников, если это сулило выгоду. «Это я, Хик», — зычным голосом провозгласил он. «Похоже, вы меня знаете, но я вас нет. Кто вам сказал, где меня можно найти?» «Шим. Он не слишком радуется тому, что вы его бросили. Это его личное дело. Что дальше?» «Я хочу знать, куда подевался Чен Юрлат. У нас с ним было одно дельце. Можете забыть о нем. Юрлат мертв. Юрлат и еще те двое мелевгониан, что оставались в рафте. Скорее всего, Юлах потихоньку прикончил их лазером и сбросил за борт, чтобы стать единственным владельцем Джондала и не делиться кушем. Я пришел, чтобы предложить вам сделку. Я хочу купить у вас... Вы сами знаете, что именно. Вы можете продать это мне». «Не исключено». Юлах задумался. «У тебя, кажется, были кое-какие дела», — обратился он к толстяку. «Ну вот и займись ими». «Но, Хиг, ступай, принеси нам вина. Давай, пошевеливайся». «Отлично», — кивнул Дюморест, когда толстяк удалился. «Нам свидетели ни к чему. Мальчик у вас». «А если и так, то что?» «Я дам за него выкуп. Предлагаю 10 000 стерголов. Завтра в полдень вы сможете получить их наличными. Годится?» «Прямо за вами дверь», — произнес Хиг. «Так что прощайте». «Ну хорошо», — уступил Дюморест. «Может, я и занизил цену?» «Все так делают, не я один. Не стоит обижаться на меня за это. Отдайте мне мальчонку, и я плачу 20 000 стерголов». На этот раз порядок был подходящим. Юлах нахмурился. В его глазах сверкнула жадность. Затем, покачав головой, он заявил. «Я хочу 30». «Хорошо, поторгуемся», — решил про себя Дюморест, внутренне расслабляясь. Юлах мог лгать. Мальчик мог быть уже переправлен заказчику, если так было оговорено заранее. Но Эрл в этом сомневался. Такой человек, как Хиг, постарается придержать товар до последнего, взвинчивая цену, пока не выведет из себя покупателя. Но если он блефовал, и Джон Делла уже нет в живых. От этой мысли Дюморест снова напрягся. Сделав над собой усилие, он сохранил спокойствие. «Вы просите слишком много. Цена значительно выше рыночной, и я теряю всю прибыль. Но если вы хотите передать мальчика заказчику и при этом потерять тот навар, что я предложил, то флаг вам в руки — это ваше личное дело. Сколько вам обещали? 10? 12?» По едва уловимым признакам на лице Юлаха, Дюморест угадал напряжение, которое он так хорошо изучил на лицах партнеров по многочисленным карточным играм в казино и прочих игорных заведениях. «Я предлагаю вам солидный куш при полном отсутствии риска. Продайте мне мальчика, а о заказчике я позабочусь сам». Немного выдержав паузу, он как бы невзначай спросил. «Кстати, я знаю того, кто заварил всю кашу». «А вы хитрые», — прогудел Хиг. «Даже слишком». «Ладно, давайте 25». «20». Было бы непростительной ошибкой уступать слишком быстро. «Я могу получить эту сумму и так, без особых забот. Нужно только немного выждать». «Да и к чему мне связываться с вами? Я вас не знаю. С какой стати я должен вам доверять?» «По поводу чего?» Дюморест пожал плечами. «Денег? Так вы не отдадите мне мальчика, пока не получите их. Вы меня не знаете? А за каким дьяволом вам это нужно? Достаточно, что я знаю вас и то, что вы сделали. Вы первым дернули за спуск, вот и все. Вы перешли мне дорогу. Черт с вами, такое случается. Тратишь тут время и деньги, готовя операцию, и вдруг кто-то другой выхватывает кусок прямо из-под носа. Однако вы продешевили. Так почему бы нам не обойтись без посредника? У вас есть товар, а я хочу его купить. За 20 000. Рука?» Хиг нахмурился. Здоровенный детина, который полагался больше на грубую силу, чем на быстроту мысли. Жадный, а значит, слабый. «Добавьте еще 5, и мальчик ваш. Это мое последнее слово. Или вы берете, или забудем об этом деле». «Хорошо, согласен. Но я должен вначале взглянуть на него». Дюморест посмотрел Юлаху прямо в глаза. «Хочу убедиться, что он еще жив», — холодно пояснил он. «Мертвый мальчишка ни к чему нам обоим, а я не собираюсь брать то, что не смогу продать. Где он?» «Здесь», — ответил здоровяк. «В Самбе, в Мираже». Глава 18. Джондал казался очень маленьким и несчастным. Он сидел в крохотной комнатенке, где на коврике стояли кровать и единственный стул. На мальчике был комбинезон бледно-зеленого цвета, остроносые туфли и то самое ожерелье из семян на шее. Единственный яркий предмет. Дюморест машинально шагнул вперед и, натолкнувшись на скользкую твердую поверхность, выругался. «Неплохо придумано, а?» — рассмеялся Хиг. «Вы видите ребенка, а он вас нет. Вы можете понаблюдать за ним, но не можете ни поговорить с ним, ни дотронуться до него. Вот он, перед вами. 25 000, и он ваш. Удовлетворены?» «Нет». Дюморест провел рукой по поверхности, пропускавшей изображение мальчика. «Зеркало», — догадался он. «Зеркало, на которое проецируется с помощью линз и других зеркал изображение Джондала, находящегося где-то в другом месте». Подняв глаза к потолку, он обнаружил там дискообразный источник света. «Это может быть просто видеозапись. Вы сняли мальчика на пленку, когда он был жив, а теперь показываете ее мне». «Да нет же. Я должен сам убедиться. Дотронуться до мальчика, поговорить с ним». «А не слишком ли много, черт бы вас побрал?» — разозлился Юлах. «Хватит с вас и картинки. Поговорите тогда, когда я увижу деньги. Приносите их сюда завтра в полдень, и мы совершим полюбовный обмен. А теперь убирайтесь к черту. Вот эта дверь ведет наружу». Снаружи стоял густой туман. Теперь ближе к утру он стал более влажным, а сам воздух казался значительно прохладнее. Дюморест услышал, как звенит под ногами дорожка, словно тонкий перезвон сосулек, напоминавший детский плач. Плакал ли Джондал? Сидя в своей комнатушке, словно звереныш в клетке, испытывал ли он отчаяние и безысходность? Или стремительные события оглушили ребенка, и он погрузился в мир собственных фантазий, находя утешение в знакомых вещах? Покрывали на кровати и ожерелье, надетом ему на шею матерью. Откуда-то из темноты неожиданно вынырнул охранник. «Сэр, проводите меня в райский уголок». Теперь здесь прибавилось народу, мужчин и женщин, вокруг царила атмосфера какого-то неестественного веселья. В углу Прилерет потихоньку потягивал вино. Поймав взгляд Дюмареста, он допил свой бокал и вышел на улицу. Через несколько минут к нему присоединился Эрл. Стоя среди клубов тумана, он велел: «Отыщи Тамблта, мальчик здесь. Я видел его и собираюсь вытащить отсюда». Легко сказать. Выкрасть маленького человека из наглухо запертого и, скорее всего, хорошо охраняемого помещения. Да еще когда вокруг этот чертов туман. Однако Хик вряд ли посвящает слишком многих в свои секреты. Кроме того, он был слишком самонадеянным. И, несомненно, уже строил планы, как заполучить деньги, не отдавая при этом мальчика. Поджидая остальных, Дюморест принялся исследовать близлежащую территорию. Откуда-то из тумана донесся чувственный женский смех. Потом послышался скрип кушетки и тяжелое дыхание. Пробежавшие мимо ноги оставили за собой шлейф смешанных звуков, и устройство неподалеку выпустило в воздух струю приторных духов. Эрл резко остановился. Приняв растерянный вид, он повернулся и выругался, притворяясь заблудившимся. «Эй, есть здесь кто-нибудь? Помогите мне!» Рядом сгустилась тень, и из тумана возник охранник. «Сэр, всегда к вашему ел?» Вкрадчивый голос оборвался в тот самый момент, когда Дюморест ударил его в солнечное сплетение. Охранник сложился пополам, и тут же последовал второй удар, на этот раз ребром ладони по шее. От такого удара не умирают, но его вполне достаточно, чтобы человек часок пролежал без сознания. Сорвав с охранника очки, Эрл быстро надел их и, сжимая в руке дубинку, выпрямился. Пейзаж самбы вокруг ожил и стал зримым. Все виделось в бледно-зеленом, нереальном свете. Силуэты людей на фоне деревьев и зданий выделялись более яркими очертаниями. Другие охранники прогуливались или просто стояли по обочинам звучащих дорожек. Дюморест последовал за одним из них и, когда тот обернулся, поднял руку в приветствии. В очках, с дубинкой на боку, в неприметной серой одежде, Эрл вполне мог сойти за стража порядка, не вызывая ничьих подозрений. Когда охранник понял свою ошибку, было уже поздно. За ним последовал еще один, после чего Дюморест с запасными очками и дубинками направился туда, где, моргая глазами в тумане, его ждали Прилерет и Тамблт. «Надевайте вот это», — распорядился он, передавая экипировку. «Следуйте за мной и держитесь края дорожки. Если кто-нибудь попытается остановить нас, успокойте его до того, как он успеет поднять тревогу». Здание, в котором ему показывали мальчика, находилось неподалеку от основного комплекса и соединялось с ним крытым переходом. Оно было приземистым, с почти плоской крышей, имевшей форму шестиугольника, с белыми стенами без окон и двумя дверьми. Миновав ту, через которую его выпроводили наружу, Дюморест остановился у второй. Дверь находилась в дальней от всего комплекса стороне и выходила к бассейну, расположенному на слегка покатой лужайке. Сразу за нею начиналась стена, отгораживавшая самбу от остального мира. Вдруг с другой стороны здания донесся стеклянный перезвон. «Быстро!» — скомандовал Дюморест. «На крышу!» Едва они успели залечь на краю крыши, как из-за здания появились два охранника. Их голоса из-за тумана звучали приглушенно и не слишком разборчиво. «По-моему, это чистой воды бессмыслица. В эту сторону никого еще не заносило. Здесь просто нечего делать». Второй пожал плечами. «Хиг велел охранять, вот мы и охраняем. Может, он боится, что кто-нибудь свалится в бассейн?» «Ну, это-то мы услышим. У меня с собой немного принчета. Пожуешь?» «Ну...» — охранник колебался. «Ладно, давай немного. Треть стручка». Они прошли дальше, и Дюморест слегка расслабился. «Покарауль здесь», — прошептал он Тамблту. «А мы с Прилеретом полезем вниз». Крышу покрывали широкие листы керамической черепицы, но нигде не было видно ни слуховых окон, ни следов люка. Распластавшись, Дюморест прижался ухом к холодной поверхности. Он немного прополз, прислушался, прополз еще. Снизу доносился слабый гул вентиляционного устройства, очищавшего от тумана воздух. Достав из ботинка нож, Дюморест просунул лезвие в щель между листами черепицы, чуть приподнял их и зацепил пальцем. К нему присоединился Прилерет. Совместными усилиями они беззвучно сняли один лист и отложили в сторону. Из образовавшейся дыры шел теплый воздух. Внизу открылся гладкий пол, негромко гудела машина. Рядом с ней был расположен люк машинного отделения. Под ним была комната, залитая ярким светом, отражавшимся от многочисленных зеркал. Дюморест проскользнул в люк, за ним последовал Прилерет. Стоило им поднять на лоб очки, как вокруг заплясали сотни их собственных отражений. «Лабиринт», — прошептал Прилерет. «Кругом одни зеркала. Что еще за чертовщина, Эрл?» «Аттракцион для тех, кому нравятся подобные штучки. Электронные устройства создают искусственные миражи, и те, кто попадают сюда, находятся в окружении постоянно меняющихся картинок и сцен. Здесь можно блуждать вечно, поворачивать в разные стороны, сбиваться с пути, поддаваясь обману наведенных зрительных образов и отражающих поверхностей. Сейчас электроника была отключена, но оставались зеркала, отражавшие фигуры Эрла и Прилерета в десятках самых разнообразных ракурсов. Где-то здесь должны были прятаться небольшие смежные комнаты, петляющие коридоры и завершающие тупики маленькие комнатушки. В одной из них и находился Джондал. Дюморест снова опустил на глаза очки. Отражения исчезли, превратившись в расплывчатую зелень преломленного инфракрасного цвета. В одном месте сияние было ярче, оно походило на маленькую теплую каплю, окруженную ореолом света. Ну да, живое тело излучает тепло. Тогда капля — мальчик, а ореол — комната, где его содержат. «Он здесь», — прошептал Дюморест Прилерету. «Опусти очки и сам увидишь. Где-то ярдах в 20 от нас». «В 20?» — засомневался Прилерет. «По-моему, здесь ярда 3». Дюморест повернулся и поднял очки. Прилерет смотрел совсем в другую сторону. Не мешкая ни секунды, Эрл бросился на пол, увлекая за собой товарища в тот самый момент, когда луч лазера прожег дыру в зеркале, перед которым они только что стояли. «Эрл, что за...» Зеркало треснуло, рассыпавшись дождем сверкающих осколков. В образовавшемся проломе возникла гигантская фигура Хига Юлаха. «Я ожидал чего-то в этом роде», — одобрил он. «Неплохая идея проверить мои вложения». Хиг поднял правую руку с лазером. «Жаль, что ты не захотел играть по-честному». 30 000, — быстро сказал Дюморест. «Но если нажмешь на гашетку, то денег тебе не видать». «Спасаете собственную шкуру?» «Просто взываю к рассудку». Дюморест встал и повернулся к Хигу боком, чтобы тот не заметил висевшую на боку дубинку. «И к твоей любви к деньгам. Ведь ты от них без ума, Хиг. Из-за них ты пролил кровь, похитил мальчика и отделался от помощников, чтобы те не пронюхали, чем ты завладел. Еще бы, они потребовали бы свою долю, а тебе так не хотелось делиться. Ты только подумай, целых 30 тысяч стерголов, и все они только твои. Согласен? Нет. Лазер слегка качнулся, перемещаясь от Дюмареста на Прилерет и обратно. Дуга, описываемая дулом, слегка увеличивалась, поскольку Эрл незаметно, по чуть-чуть, отодвигался от товарища. «Вы здесь оба закончите свой жизненный путь», — заявил Юлах. «Ты будешь первым». Лазер резко двинулся в сторону Прилерета. «А ты вторым, после того, как кое о чем мне расскажешь». Дула снова уставилась на Дюмареста. «Ты все мне расскажешь. Могу обещать». В это мгновение Дюмарест метнул дубинку. Она еще вертелась в полете, когда Эрл отпрыгнул в сторону, выбивая ногой лазер из руки великана. Не успело оружие упасть на пол, как он напал на Юлаха и нанес ему удар ножом в живот. Распоров желтую ткань куртки, лезвие звякнуло по металлу. Кольчуга. Этого следовало ожидать. Руки гиганта потянулись к глазам Дюмареста, но тот проворно отскочил. Наткнувшись на что-то твердое, он упал, осыпаемый ливнями осколков. Хик снова завладел лазером, но Эрл уже поднялся и, отведя руку назад, метнул нож. Лезвие вошло в горло противника по самую рукоятку. Дюмарест стоял и равнодушно смотрел, как умирает большой человек. «Быстро у тебя это получается», — восхитился Прилерет. Он подобрал лазер и теперь вопрошающе смотрел на Эрла. «Я знал, что у тебя отличная реакция, но чтобы почти мгновенно...» Он бросил взгляд на Хига. «Ты хотел выпустить ему кишки, хотя мог сразу же перерезать глотку. Почему, Эрл?» «Разрушена ферма, убита женщина, похищен мальчик, работники перерезаны, словно скот, сумасшедшими пришельцами. Нет больше Джаскина и остальных. Ради наживы пролиты целые реки крови». «Он сам напрашивался на это», — холодно ответил Дюмарест. «А теперь давай искать мальчика». Плотный куб, помещенный в гнездо на подпорках, просматривался сквозь лабиринт тщательно выстроенных в линию плоскостей зеркального стекла. Дверь запиралась на засов. Рывком отодвинув его, Дюмарест надавил на дверь. Она открылась внутрь, в крохотную комнатку с кроватью, единственным стулом и маленькой фигуркой ребенка, глаза которого на бледном округлом личике расширились, когда он увидел вошедших. «Эрл, это ты? Джондал!» Мальчик бросился к Дюмаресту, а тот, опустившись на одно колено, прижал хрупкое легкое тело ребенка к себе. «Ты цел?» «Да, Эрл», — от волнения голос Джондала осип. «Я был так напуган и так одинок, но я знал, что ты придешь и спасешь меня. Я знал, что так и будет». Такая непоколебимая детская вера придает их кумирам ореол богов. «Теперь мы поедем домой?» «Домой, но сначала на крышу, где ожидает Тамблд. Потом вниз на землю через стену, прихватив с собой лазер, чтобы в одно мгновение покончить с противником, и Крафту, который доставит их в безопасное место». «Да», — кивнул Дюмарест, — «теперь домой». Глава 19. Вино было точно таким, каким Дюмарест запомнил его с прошлого раза — красным и приторно-сладким. Однако сейчас у него появился какой-то новый привкус, сделавший его неудобоваримым. Когда Экон Батик заговорил, Эрл поставил бокал на стол. «Блестящее завершение опасной операции, Эрл. У вас есть полное право гордиться собой. Может, даже в большей степени, чем вы себе представляете. А теперь, если вы доверите мне ведение этого дела, все стороны извлекут из него наибольшую выгоду». «Нет», — отрезал Дюмарест, — «мальчик не продается». «Но...» — ювелир осекся, потом пожал плечами и продолжил. «Если вас так волнует терминология, то можно выразиться иначе». «Естественно, вы вправе рассчитывать на вознаграждение своих трудов. Вам пришлось пойти на значительные расходы и на огромный риск. И те, кому дорог ребенок, не останутся неблагодарными. По-моему, 5000 стерголов будет в самый раз. Я выпучу вам деньги, естественно, приняв ответственность за ребенка на себя, а потом взыщу эту сумму с его родственников». «Нет», — снова не согласился Эрл. Он посмотрел на свое вино. «Когда мы виделись в первый раз, вы упоминали о каком-то предложении, о какой-то работе, которую нужно сделать. Это еще актуально?» «К сожалению, нет». «Значит, необходимость вам не отпала?» Эрл пожал плечами. «Еще бы. Не ее мы теперь в безопасности. Нет нужды кого-то отправлять Мелевган, чтобы спасать ее. Ведь таково было ваше предложение, Вы хотели, чтобы я вытащил ее оттуда, а вы хапнули бы солидный куш, причем без всякого риска. Скупили бы ее драгоценности по дешевке. Вы большой хитрец, Экон Батик. Я всего лишь хотел воспользоваться сложившимися обстоятельствами, Эрл. Если вы называете это хитростью, то пусть будет по-вашему. Но вы же должны признать, поскольку вы оказались втянутыми в это дело, что я тоже был полезен. Ну да. Вы послали ко мне Тамблта, согласился Дюморест. Послали потому, что он мог мне пригодиться. Но, как мне кажется, не только для этого. Тамблт был вашим агентом, призванным блюсти интересы хозяина. К несчастью, вы его не слишком хорошо знали. Он продаст родную мать, если это посулит ему выгоду. Помолчав, Эрл добавил. По-моему, он уверен, что я надул его, ведь я обещал ему половину прибыли, вырученной за спасение мальчика, а это половинка дырки от бублика, то есть от ничего. Но да черт с ним, хватит с него и трети оговоренной прибыли. Но вознаграждение? Я искал Джон Делла не ради денег. Я делал это... Ладно. «Вам этого все равно не понять». «Ради обещания», — спокойно произнес ювелир. «Ради данного вами слова. Иногда я диву даюсь, до чего глупы бывают люди. Что для вас этот мальчишка?» «Почему вы ради него рисковали собственной жизнью? Сами убивали и губили своих людей, а мальчик даже не подвергался реальной опасности?» «Время залечило бы все раны». Мы бы совершили, как вы сказали, обмен. Получили бы деньги и вернули ребенка. Оставалось всего лишь поторговаться. Как вы сказали? Поторговаться? Совершенно верно. Так зачем вам терять возможность подзаработать? 5000 стерголов или 10 перелетов высшим классом? Кругленькая сумма. Может, выпьем за это? Нет, отказался Дюморест. Мне не нравится ваше вино. У него такой странный привкус, что, боюсь, у меня будет расстройство. «Привкус?» — нахмурился ювелир. «Вы намекаете на яд?» Дюморест встал и отошел от кресла, на которое были нацелены лазеры, если они вообще здесь имелись. «Я говорю не о яде, а о привкусе подлости. Нельзя обвинять человека за то, что он родился таким, а не другим, но некоторые заходят слишком далеко. Деньги становятся для них всем. Богом, смыслом жизни, единственной любовью и отрадой. И когда это случается, они утрачивают свою человеческую сущность и превращаются в живущих под камнями пауков, которые вечно плетут сети интриг, играют людьми словно куклами, организовывают всякого рода сомнительные мероприятия. Они ничего не созидают, а только разрушают. Мне следовало бы убить вас. Мне следовало бы вонзить вам в горло нож, как Хигу Юлаху. Ведь это вы с ним спланировали похищение мальчика. Держали связь с Ниёмой по радио. В долине Карне радио тоже есть. Наверное, первым вам попался Эл-Рай. Если только он сам не обратился к вам, теперь это не имеет значения. Когда похищение в городе сорвалось, вам понадобилась помощь. Скоростные рафты, готовые на все люди, ваши преданные агенты. А может, вы заранее подготовили и запасной вариант на случай провала первого? «Вы слишком хитры и умны», — говорил Дюморест. «И вы заслуживаете смерти. Но я не стану убивать вас. Мне это ни к чему. За меня это сотворит время. И очень скоро. Вы стары, Экон. Слишком стары, чтобы рассчитывать на милосердие старухи с косой. Так что сидите и ждите, пока не окостенеют ваши суставы, и силы окончательно не покинут вас. А пока, быть может, найдется кто-нибудь, кто поступит с вами не менее подло, чем вы поступали с другими». После паучьего гнезда ювелира уличный воздух показался Дюморесту на редкость чистым и освежающим. Остановив кеп, он отправился в гостиницу. Это был большой отель, самый лучший в Саргоне. В номере его встретила Ниёма. Одетая в скромное закрытое платье, она просто сияла. Ее рука совершенно зажила. «Прилерет отбыл, Эрл», — сообщила она. «Забрал свою долю, свою женщину, и вылетел высшим классом. По-моему, на Радайн. Он сказал, что ты не любишь выражения благодарности, но все же просил передать их тебе. «Он хороший парень», — кивнул Дюморест. «Надеюсь, он будет счастлив». «Как и я». «Но Урмайле?» «Нет, в каком-нибудь другом мире. Хватит с меня Аурелла, Эрл. А теперь, когда мне больше не надо приглядывать за мальчиком...» Помолчав, она тихо спросила. «Эрл?» Он мягко покачал головой. «Нет, не Йома». «Ладно, я спросила на всякий случай». Она с трудом заставила себя улыбнуться. «Ты не из тех мужчин, которых можно удержать рядом с женской юбкой. Я это знала, но должна была попробовать». «Ты виделся с ювелиром?» «Да, но не узнал ничего нового. И, кажется, вышел из себя. Может, не стоило, но я ничего не мог с собою поделать». «Ты убил его?» «Нет». «Тогда нечего переживать. Просто ты высказал все, что о нем думаешь, и, возможно, получил подтверждение своим подозрениям». Подойдя вплотную, Ниёма взяла его за руку. «Сейчас я уеду. Мальчик в соседней комнате. Он с монахом и своими родственниками. Вряд ли я увижу тебя снова, но я буду часто вспоминать о тебе. Прощай, мой дорогой. Пусть тебе всегда сопутствует удача. И пусть дни твои будут наполнены одной только радостью». Она поцеловала его и тут же ушла, оставив после себя, как показалось Дюморесту, странно пустую комнату и легкий запах духов, который словно призрак терзал его сожалениями о том, что могло бы быть. Свой собственный дом, жена, сын, возможно, похожий на Джондала. Глубоко вздохнув, он направился в комнату, где его ждали мальчик, брат Эллос и еще двое людей. Джондал сидел на краю кровати и сосредоточенно перебирал пальцами свое ожерелье из странных семян, время от времени поднося их к уху, как будто пытаясь услышать забытые голоса. Рядом лежали игрушки. Мягкое существо с круглыми ушками, вздернутым носиком, блестящими глазками и приветливой улыбкой, почти такого же размера, как и сам мальчик. Разборная модель космического корабля. Калейдоскоп, показывающий бесчисленное количество узоров. Стоило лишь нажать кнопку, и электронное устройство делало это автоматически. Несколько книг, стопка прозрачных пластиковых листов с картинками и нож. Джондал взял его и неуклюже бросил в подушку. Пластиковое лезвие отскочило, не причинив ткани вреда. «Когда-нибудь, Эрл, я научусь бросать его, как это делаешь ты. Когда-нибудь обязательно. И тогда уже никто не сможет похитить меня. И никому не удастся убивать людей, как это случилось с Элраем и Макгар». Пухлая нижняя губа ребенка слегка задрожала. «Пусть только попробуют, и я их убью. Эрл, зачем они это сделали? Зачем?» Прижав мальчика к себе, Дюморест почувствовал, как тот дрожит. По щекам Джондала потекли слезы. Взрослые слова исчезли из его речи, а вместе с ними и полное достоинство взрослое поведение. Сейчас это был совсем еще маленький, сбитый с толку ребенок. «Все будет хорошо, Джондал», — утешал его Дюморест. «Теперь все будет хорошо. То, что произошло, очень страшно, но это забудется. Ведь тебе снятся страшные сны, не так ли? Вот и наша жизнь порой похожа на кошмарный сон. Но сон забывается, и со временем ты забудешь о своих несчастьях. Постарайся сделать это побыстрей. Ты мне обещаешь?» «Да». «Вот и хорошо. Ступай с братом Эллосом и умойся». «Но ты еще не уйдешь, когда я вернусь?» «Нет, я буду здесь». Монах вывел мальчика из комнаты, и Дюморест встал, впервые посмотрев на двоих незнакомцев. Мужчина и женщина, оба уже не молоды, светловолосые, голубоглазые, похожие друг на друга, словно брат и сестра. «Тарк Хамсон», — протягивая руку, представился мужчина. «А это моя жена, Вильма». Дюморест пожал его руку. «Вы знакомы с древним обычаем, это хорошо». Мужчина улыбнулся, потом снова стал серьезным. «Я не могу выразить словами то, что вы для нас сделали. Вы нашли нашего внука. Что я могу еще добавить?» «Ничего и не надо». Дюморест перевел взгляд с него на женщину и обратно. Точное сходство было очевидным, как и несомненные признаки кровного родства. «Селекционное кровосмешение», — догадался он, «широко распространенное в различных мирах, среди разных рас и преследующее определенные цели. Однако ни Тарк, ни Вильма не выбрали бы в качестве жены своего сына Макгар. Она была полной противоположностью той, что требовалось для их целей в качестве идеальной женской особи. «Видимо, у вас с вашим сыном были кое-какие проблемы», — осторожно спросил Эрл. «С Джеком?» — нахмурился Тарк. «Вовсе нет. Он был очень хорошим мальчиком. Я не понимаю, что вы имеете в виду». «Какой же ты недогадливый, Тарк!» Его жена со свойственной женщинам интуицией сразу поняла истинный смысл вопроса. «Просто Эрл выразился слишком деликатно. И ты, друг мой, его не понял. Женщина, которую вы знали как Макгар, не была матерью Джондала. Да, она выносила его, но хотя семья и принадлежала Джеку, яйцеклетка была не ее. Вы поняли, в чем дело?» «Имплантация?» «Совершенно верно. Оплодотворенная яйцеклетка из матки одной женщины была пересажена в матку другой. Тарк. Джек и Мэй находились в командировке на Вейда. Это был их медовый месяц. Она только-только забеременела, и оба были счастливы, как только могут быть счастливы молодожены. Потом произошел несчастный случай. Автомобильная авария. Подробности не важны. Джек погиб на месте. Мэй была смертельно ранена и умирала. Вместе с ней умер бы и ребенок. Ребенок с уникальным, точнейшим подбором генов. Тяжело дыша, Тарк замолчал. Потом заговорил уже более спокойным голосом. «Возможно, вы не совсем понимаете, в чем тут дело. Как вы видите, мы кровные родственники, поэтому нам приходится выращивать свое потомство едва ли не в стерильных условиях. Джек был нашим единственным ребенком, последним представителем рода. И если бы его гены оказались безвозвратно потерянными, то это отбросило бы всю программу назад черт знает на сколько лет. Усилия нескольких сот поколений погибли бы из-за гримасы фортуны. Я...» «Не в силах больше говорить», — Тарк замолчал. «Они работали вместе с научной элитой Вейдо», — продолжила за него Вильма. «Камар Рагнак, она же Макгар, работала технологом в медицинском отделении. Они с Мэй дружили, поэтому она добровольно предложила трансплантировать оплодотворенную яйцеклетку подруги в свою матку, что и было сделано. Мэй умерла, а через положенное время родился Джон Делл. Для новорожденного, естественно, оставаться рядом с матерью, поэтому мы сняли для них небольшой домик рядом с городом. А потом однажды Макгар забрала ребенка и скрылась в неизвестном направлении». «Ее держали в заточении?» — спросил Дюморест. «Ничего подобного». Женщина перевела взгляд на свои судорожно сцепленные руки. С усилием она разъединила их. «Как мать, я могу ее понять. Все это естественно. Но Джон Делл не был обычным ребенком. У него должно быть высоко развито чувственное восприятие, крайне важная, по нашему мнению, черта, способствующая выживанию. Мне кажется, Макгар просто не могла пережить предстоящие разлуки. Ей хотелось, чтобы мальчик всегда оставался рядом с ней. Это нормальная реакция любой женщины по отношению к рожденному ею ребенку. Я могу это понять. Но простить...» 6 лет, — мрачно произнес Тарк. 6 долгих лет поисков, расспросов, предложений вознаграждения. Это очень долго. И вполне достаточно для такого человека, как Экон Батик, чтобы учуять запах наживы. И для Эл Рая, чтобы догадаться, какой ценностью он обладает. И для того, чтобы разорить ферму, убить его мать и сделать из мальчика пешку в чужой игре. «А не было ли иной причины, по которой Макгар могла увести ребенка?» — поинтересовался Дюморест. «Может, она хотела защитить его?» «От кого? От нас?» «Это всего лишь подозрение, но из тех, которые всегда при нем». «На Вайдо были киберы?» «Да», — кивнул Тарк. «Они и сейчас там есть». «А на вашей родной планете?» «На Криме? Нет». «Однако вам стоит удостовериться, что их там никогда не было», — посоветовал Дюморест. «Кип-клан всегда интересовался всем, что может потенциально принести ему пользу. А мальчик, обладающий качествами, о которых вы рассказали, мог стать для них просто бесценным». «Ну ладно, теперь он с вами. Позаботьтесь о нем». «Стоит ли упоминать об этом?» — вздохнул мужчина. «Я вас понимаю. Галактика полна врагов. И кто такой Джон Делл, чтобы не иметь их? И все же можете не беспокоиться. Он будет надежно защищен. Мы знаем, как позаботиться о самих себе. И знаем, как отблагодарить тех, кто желает нам добра». «Деньги, конечно, не последнее дело», — вступила в разговор женщина. Но есть еще нечто более ценное для вас, чем стоимость нескольких перелетов высшим классом. Брат Элас поведал нам о ваших поисках. Он узнал о них из записей, хранящихся на Надежде. Возможно, мы поможем вам отыскать вашу родину. Землю? Да, эту легендарную планету, спокойно ответил Тарк. Кое-кто верит в нее, хотя большинство нет. Находятся и такие, кто убежден, что это родина человеческой расы, покинутая в ужасе всеми людьми. Голос мужчины стал ниже, глубже и звучнее. В нем словно застучали невидимые тамтамы. От катаклизмов и бед они бежали в поисках новых планет, чтобы искупить свои грехи. И только очистившись, человечество вновь сможет объединиться. Таково было кредо изначальных людей. Дюморест отвернулся к окну, у которого стоял. Невидящими глазами он смотрел сквозь стекло. Его воспаленный мозг осветила внезапная догадка. Изначальные люди. Неужели эти двое из них, Тарк и Вильма, члены их культовой группы? Но даже если это так, они никогда не признаются в этом. А если он станет наседать с вопросами, то потеряет все, что когда-либо надеялся узнать. Они и так поведали ему о слишком многом, особенно если учесть их приверженность традициям секты. «Я изучал древние легенды», словно угадав его мысли, веско произнес Тарк. «Из того, что мне удалось выяснить, следует, что Земля находится где-то в седьмом декане. Это планета, вращающаяся вокруг желтой звезды типа G. Будет несложно арендовать компьютер, чтобы вычислить точное расположение каждой звезды подобного типа в этой части галактики». Еще одним битом информации больше. Возможно, вместе с тем, что у него уже есть, этот послужит решающим фактором и позволит окончательно решить проблему поисков его родной планеты. Дверь ванной комнаты распахнулась, и брат Элос ввел в комнату Джонделла. Пора было прощаться. «Я загадал, будешь ли ты еще здесь, Эрл. Но ты обещал, и я знал, что ты не уйдешь. Эрл, ты не можешь поехать с нами?» «Нет». И Дюморест, как он уже делал однажды, опустился на одно колено, снова ощутив тепло прижавшегося к его груди ребенка. «Меня ждут другие дела, Джонделл. Да и тебя тоже. Я еще увижу тебя. Возможно. Кто может знать, что готовит нам будущее? Но я всегда буду помнить о тебе. И я, Эрл». Мальчик отошел назад. Очень маленький, с очень гордой осанкой. Его крепкие плечи распрямились на фоне кровати и игрушек, принесенных его дедушкой и бабушкой. Это те люди, которые дадут ему и любовь, и защиту. То, чем по праву должен обладать каждый ребенок. Мальчик протянул руку в недавно выученном, но непонятном пока для него жесте. «До свидания, Эрл». Дюморест взял маленькую руку в свою и пожал ее. «До свидания, сынок». За окном раскинулся город с его космопортом и кораблями, которые должны будут доставить Дюмореста к цели. Их контуры показались ему расплывчатыми, и он решил, что пошел дождь.